Итак, мы сейчас поговорим о обязанностях мужчины и женщины, потому что это та тема, без которой мы не сможем понять, как можно исправить кривизны, которые возникают в том пространстве, которое мы построили спонтанно, которое больше похоже не на дом, а на шалаш, не на семью, а нечто, какое-то отражение семьи. Потому как если вот эта дхарма или обязанность, они не выполняются, то это нарушение закона Вселенной. Вот это важно знать. И, конечно, эти законы, они работают, знаем мы их или не знаем, они работают очень четко. И в этой ситуации, ну, начнем с женщины, потому что, как ни странно, но на женщину ложится вот в этой ситуации больше ответственности. Потому что, я уже говорил, женщина инициирует семью. Именно от женщины начало. Не от мужчины, как ни странно, а именно от женщины. Хотя обычно взаимоотношения мужчин и женщин, действительно, мужчина первый, да, первый начинает ухаживать за женщиной. Так чаще бывает. Первый оказывает знаки внимания. А женщина уже потом. Но с точки зрения именно возникновения семьи, здесь роль женщины, она более велика, чем мужчины. Ну вот когда возникает, конечно же, тупик определенный, да, тоже тогда уже роль мужчины играет. Так вот, давайте поговорим об этих обязанностях. Значит, что такое обязанности женщины? То есть женщина, мы должны понять, что ей дана возможность, и так устроена ее энергетика вся, что у нее есть способность набирать очень большое количество энергии в шакти, ну, или преобразовывать прану в шакти. То есть, собственно говоря, прана, которая превращается в шакти, это прана, которая в основном приходит через живую пищу. То есть, когда мы, ну, упоминали о живой пище, и вот эта живая пища, она в результате примерно месячного цикла, она проходит переплавку в так особых мармах, их называют тхату-мармы. Вот. Это раса, ракта, мамса и так далее. То есть, семь тканей, где есть энергетические центры, они тоже являются оболочками души. И там эта энергия, она проходит свою переплавку и превращается в чистое золото высшей пробы. Но дальше, когда проходит последняя переплавка, она превращается, как говорят на Востоке, в ртуть. То есть меняет качественный состав. И вот эта энергия шакти, это и есть та самая ртуть. Вот, и некое магическое начало. И эта энергия шакти, она не похожа. Она у всех своя. Даже если мы говорим, что человеческая шакти похожа, но она все равно имеет какую-то свою индивидуальную окраску. У мужчин она одна, у женщин она другая, у богов третья, у животных четвертая. То есть, ну, шакти она есть у всех. Это энергия творческая, это энергия интеллекта. Но у женщин так женщины устроены, что у них в основном канал этой энергии шакти, которую контролируется вот Удхистхана чакра, она работает на трех планах. На низший план – это, в общем-то, план, который может быть использован для зачатия детей, через непосредственно с Удхистхана чакры. Другой план – это анахатный. То есть, собственно говоря, если идет направить энергию шакти через анахату, то в женщине проявятся такие качества, как искренность, мягкость, забота, и другие, то есть у нее вот такие самые лучшие, замечательные женские черты, материнство в том числе, они проявляются, когда эта энергия шакти проходит через анахата чакру. Но больше всего она направляется в вишудху. И вишудха является гармонизатором, естественно, у каждого человека, но у женщин вишудха устроена иначе, чем у мужчин. Каждая женщина от природы способна быть гармонизатором пространства, камертоном пространства. И это ее и является главной дхармой, главной задачей. Она, независимо от возраста, обязана научиться себя держать в очень гармоничном состоянии. Здесь важна связь женщины с богиней Сарасвати. в этом ситуации. Если связь с богиней Сарасвати у нее есть, то тогда, конечно, она помогает богине гармонии, она помогает женщине это сделать. И уже в этом в раннем достаточном возрасте, в древние времена, каждую девочку обучали 108 видам искусств. Обучали не матери, обучали бабушки, прабабушки. Вот, они давали, передавали это знание. Но совершенствовала женщина в этих 108 видах искусств в течение всей своей жизни. То есть она не была какой-то пассивной домохозяйкой. Да, как сейчас, если женщина, говорят, там сидит дома, воспитывает детей, готовит, убирает. Она просто тупеет. Современная женщина просто тупеет, если она сидит дома. Потому что она не знает ничего про эти 108 видов искусств. Или знает, но только отчасти. Вот. А раньше женщины, они были очень разумны. Потому что они знали и развивались постоянно. А у них не было даже свободного времени. Они полностью были погружены в этот процесс. Это не только там танцы, живопись. Это вообще там самые разные виды искусств. Даже знания языков. Даже основы, таких как аюрведические, там, допустим, знания. Или, например, астрология, там, основы, пальмистрика и прочее. Это все входило в эти искусства. Как правильно ходить, как правильно одеваться, как шить даже одежду, как... Ну, много-много всего. Законы васту, как это помещение сделать гармоничным. То есть, конечно же, и дизайнерский такой талант должен был быть раскрыт. У каждой женщины все это есть. И сейчас... Можно это все делать. Каким образом? Конечно, не получили сейчас современные женщины такого образования. Но это можно компенсировать через какие-то специальные клубы, курсы, заниматься этим. Потому что должна быть очень четкая цель. Обязательно четкая цель. В чем эта четкая цель состоит? В том, что нужно привести свое тело в гармонию так, чтобы тело было послушно, физически было нормальным, да, то есть нормальным, физически послушным, то есть уметь справиться со своими болезнями, вот, и сделать его физически послушным, чтобы оно действительно было гибким, независимо от возраста, да, то есть и да, это, в общем, сделать легче всего. Сложнее уже изменить свою энергетику, потому что энергетика женщины, она должна связана быть с вишудха-чакрой. Окрашиваться этот фон. То есть из женщины должна исходить некая нежность, мягкость. То есть если из женщины исходит жесткость, грубость, то это, в общем-то, уже говорит о нарушении. И надо это все выровнять. То есть вот эта мягкость она, и нежность, она должна исходить естественным путем. Но и не должно быть проявления никакой вот этой вот сексуальной энергии, которая может везде, отовсюду, откуда только можно. Потому что бывает так часто, что женщина, ну, вот она вышла замуж, там, как я уже говорил, первые там 4-4,5 года отношения могут быть хорошие, там страсть сильная. Потом происходит, как люди перегорают, вот эти отношения переходят в привычку. Но женщина, она все равно хочет быть красивой, хочет, чтобы на нее обратили внимание. А мужу уже совершенно неинтересно на нее обращать внимание. А что она уже ему надоела? Он смотрит на других женщин. И она начинает одеваться там. И один вариант, это более хороший, если она там начинает одеваться и как-то себя так вести, чтобы привлечь внимание других мужчин. А худший вариант, если она вообще на себя плюет и думает, а, плевать, как я буду выглядеть. Как угодно, хоть в валенках ходить. Или женщина, допустим, уже там в пожилом возрасте. И она думает, а что там мне? Мне-то уже, что мне как-то за собой следить? Вот это неправильно, это ошибка. То есть в любом возрасте, конечно, когда там девочка маленькая или девушка, то есть она за это, конечно, заботятся матери, бабушки, они помогают и учат, как правильно это делать. Обучают всем этим тонкостям. А потом она уже сама должна знать, она должна понимать эти все вещи. И, конечно, психологический момент, вот если мы говорим о том, что она внутри разжигает себя этот огонь, эта энергия шакти, она превращается в некий огонь, она горит, то есть имеет такое творческое горение должно быть, вложить в любое дело. Это ведь анахатный момент, кстати, это не вишудхи. Анахатный момент, какое бы дело ни делала женщина, в него вкладывает свою душу. Вот. Если она готовит, она вкладывает туда свою душу, сердце. Вот. Убирает ли квартиру там, да, то есть или что-то шьет, или что-то делает. В любом случае туда вкладывается очень большая творческая энергия. И способность прокачивать вот через различные формы искусства, будь то танец, будь то способность какая-то к языкам, вот, или вот, те же законы васту. А если это с творческим подходом неформально делается, это создает во всех этих оболочках, которые покрывают душу, эти все оболочки начинают сиять, сверкать различными гранями, и такая женщина, от нее исходит мощнейшее камертонное действие. Где бы она ни появлялась, она это пространство начинает исправлять. Но прежде всего она должна справиться с собой и справиться со своими близкими. Она должна исправить кривизны, которые существуют в пространстве. Вот в том, собственно говоря, то, что мы называем семья. То есть она должна постараться это изнутри сгармонизировать, увидеть это, почувствовать, что не так. Но некоторые женщины бегут сразу за помощью. Бегут к магам. Думают, маг там, колдун мне поможет. Они к нему бегут в надежде, что он исправит. Но вы знаете, чаще всего они исправляют, а наоборот создают еще большую проблему. Вы прибегаете к такому магу и говорите, вот у меня там что-то с мужем не ладится, вероятно, он себе любовницу нашел. И начинаете там деньги платить ему. А ему, конечно, только того и надо было. Он взял деньги, и это для него профессиональная вещь. Он на этом зарабатывает, за счет этого живет. И более того, если вы передумаете, он, в общем, может даже сделать так, что у вас ситуация станет еще хуже. То есть вы даете некое право. Это вы должны знать, что у женщин есть способность. Вот если смотрите, если вы пришли к какому-то магу, вы пустили его в свой собственный мир, в свою семью. В то пространство. Вы его впустили. А и он там может сделать все, что захочет. И вы говорите, я хочу сделать приворот. Мне кажется, что мой муж меня не любит. Или плохо любит. Недостаточно. Я хочу больше. Как раньше было. Когда вот мы только поженились. Но вы пускаете его в то пространство, в которое этот человек не может входить. Понимаете? Даже если он называет себя белым магом. Его нельзя туда впускать. Это ваш мир. Он должен быть защищен. Но вы его впускаете добровольно. Вы открываете дверь, говорите, заходи. Он заходит. И вы просите его сделать приворот. То есть что он делает? Он вас просто-напросто и создает искусственную кривизну в этом мире. Такую, что независимо от систем совместимости, он ломает эти мостики. И вас напрямую связывает с помощью определенных магического оружия. Оно существует действительно такое. Вот. Но любви нет, понимаете? Если любви нет, то да. Если любовь есть, но вы просто ошибались, и просто муж вас любит, то вот этот мостик, он любовь эту разрушит. Потому что пойдут внутренние раздоры, ведь эти системы совместимости, эти мостки, он их просто уберет. И вы будете зависеть чисто, как это будет система некого энерговампиризма. И вы поначалу будете получать энергию, а ваш муж начнет болеть, страдать. И он будет чувствовать, вдруг к вам почувствует какое-то ощущение такое неприятное, неприязни. Оно будет все больше и больше нарастать. И вы можете бежать к этому колдуну, просить, умолять. И он, уверяю вас, он никогда не снимет это обратно. Все, он вам это сделает. Еще хуже, когда женщина приходит и говорит, вот мой муж, он кому-то нашел любовницу, и может быть, действительно он нашел. Вот. И вы хотите его вернуть. И вы просите, поставьте ему там приворот, отворот от той женщины. Узнали там, выследили, не знаю, наняли там сыщиков. Вот. И отворот ему. И отворот. Это еще более сильное магическое оружие. Тогда его специально берется, и вы опять-таки впускаете в этот мир, вы даете разрешение войти. Он входит туда, этот маг, и он там берет и просто создает некую, ну, это называется черное яйцо. Вот. И все. И дальше происходит следующая вещь, что этот ваш муж, он действительно теряет, разрушаются связи вот с той женщиной, с которой он там встречался. Может быть, сексуальные были отношения, а может, он ее там любил даже. Но ведь он после этого вообще и с вами, то есть, как бы вы ни хотели, но вы уже ничего не можете сделать. И вы вдруг чувствуете, что и у вас к нему нет ничего. И начинается разрушаться. И уже вы чувствуете, что да, все, надо разводиться. Обычно за этим следует развод. Но как только развод последовал, вы его выбросили из своего пространства. Ну, разрушили. Ваш развод – это разрушение этого мира. Но что происходит дальше? Этот мир создан там вместе с вами, и муж ваш должен был отпустить. А он не понимает, что произошло. Произошел развод. Он вообще не понимает, что произошло. Может, он и не хотел вас отпускать. Но происходит так, что он больше не может ни с кем общаться, ни с одной женщиной. Потому что как только у него появляется желание с какой-то женщиной, если оно появляется вообще, что-то выстроить, то эта скорлупа вот этого черного яйца, она не позволяет ему войти в контакт. То есть он просто полностью отграничен. Он не может вписаться ни в один мир. Он будет все время мытариться, то есть он будет ходить, что-то искать, и ничего ему в жизни не будет вести. Это как проклятие. Расколоть это ее яйцо можно, конечно, но это специальная практика, очень серьезная, энергетически очень затратная. И ее надо увидеть. Вот. Ну, а вы получаете, соответственно, отрицательные очки за это. А отрицательные очки будут выражаться в том, что вы попадаете в зону невезения. И вы можете оказаться в ситуации, что вы просто больше никого в этой жизни уже не встретите. Даже можете потерять веру в любовь. Это может быть самое худшее, когда человек теряет веру в любовь. Итак, обязана женщина вот изнутри, да, изнутри сгармонизировать себя, научиться разжечь этот внутренний огонь. И развиваться в течение жизни в этих 108 видах искусства. Вот. Она должна заботиться там, о своих детях, следить, чтобы они были всегда красиво одеты, прочее, то есть все. Манера определенная, поведение. На ней, конечно, лежит такая обязанность, как готовить. Она должна готовить очень особую пищу. То есть эта особая пища, она будет тогда особой, когда будет вложена в нее любовь. Если она знает секреты кулинарии, то она будет вкладывать в эту пищу любовь. Если она будет повторяться, делать одно и то же, то да. Если она хочет, чтобы эта пища действовала магическим образом, то есть через нее это происходило, то тогда эта пища должна не просто готовиться, она должна предлагаться на алтаре. Если она предлагается на алтаре, то есть вы должны знать правила. Ее нельзя перед этим не только пробовать, но даже нюхать. Она скверняется в этом смысле. Ну, это потом, когда вы приготовили, вы предлагаете пищу на алтаре Богу. И тогда она становится просадом. Вот. Даже если вы не знаете каких-то мантр, вы можете это делать и без мантр. Вот. И эта пища становится просадом. И тогда, если вы будете кормить просадом, то связь очень сильная будет, очень сильно на тонком плане. Обычно просад удовлетворяет всех. Но если он приготовлен неформально, если он приготовлен действительно с любовью, только тогда принимается. А просад – это, в общем-то, милость, которую дает Господь нам. Ему нужна не пища, ему нужна наша любовь. То есть, если мы любовь вкладываем туда, то она предлагается. Иногда предлагают не Богу, а предлагают богам, полубогам. Так тоже бывает, это тоже просад. Но он не обладает такой силой, конечно. Ну, каждый может это сделать. Даже некоторые предлагают своему учителю, наставнику или каким-то основателям религии, там, Христу можно предлагать. Каждый делает это искренне. Но когда готовится, то каждый раз женщина должна думать. Она не должна там звонить мужу, сказать, ну что тебе сегодня приготовить? И ломать над этим голову. Кстати, знаете, что Бог, он не принимает нечистой пищи. То есть, если вы будете Богу предлагать мясо, там, рыбу и прочее, он не будет это принимать. Поэтому должна быть только чистая пища. Даже полубогам нельзя предлагать. эти вещи. То есть только из чистой пищи. Если просад, может быть только чистая пища. И если вы звоните там мужу и говорите, что сегодня опять, а он говорит, да я не знаю, ну что-нибудь. То есть вы таким образом сами себе обрезаете возможность, очень важную, творческой реализации своей. Если вы медитируете, понимаете, вот как, допустим, если вы хотите на потоке, например, давать кому-то какое-то знание, вы выходите, допустим, ну у вас есть какой-то план, вы знаете, что я должен говорить о том-то, о том-то, о том-то. Вы выходите, и вот сидят люди, да, сидят в зале, сидят люди. Вы что, вы фактически начинаете по принципу восьмерки вот этот вот поток раскручивать. То есть вы начинаете потихонечку входить в контакт. То есть вы можете о чем-то говорить поначалу, какие-то общие фразы, но вы прощупываете, вы создаете вот этот поток, вы включаете свое сознание, весь зал, и вы... Это фактически своеобразная медитация. Вы начинаете понимать, что нужно сказать здесь. Иногда люди, которые сидят в зале, они могут сказать, ну, это мы знаем, или это, может, мы уже слышали, или, может быть, это нам не так уж и важно. Но это не вами определяется, не ими, а это определяется тем, что дается свыше. То есть вы медитируете фактически, и вам дается некая тема. То есть тема задается именно тем днем, в который вы это даете, той аудиторией, вами и иерархии Вселенной. И в этот момент вы получаете этот поток. И этот, на этом потоке вы начинаете что-то говорить, делать. Вот то же самое происходит, когда женщина готовит пищу. Вот она должна просто войти в состояние и почувствовать, что нужно сделать. Как, что она должна приготовить сегодня. Если она войдет в это состояние, а у нее информация придет, и тогда, если это будет живой процесс, не так, что стандартно, так, сегодня понедельник, сегодня борщ, завтра щи, послезавтра там еще что-нибудь, понимаете? Нет, то есть это не должно быть то, что, как раньше было, четверг, рыбный день. Понимаете? Но вот этого не должно быть такого, да? То есть тут каждый день это, жизнь меняется, настройка должна быть. И тогда она начинает это делать с любовью, старается. И когда... придет муж, или дети придут, неважно, она и к детям должна, она, потому что дети будут учиться, видите эту гармонию, в них закладывается это. Это не так должно быть, знаете, там, как сейчас там принято. Люди там сидят, телевизор смотрят, там это, муж пришел с работы, там, жена там, знаете, такие отношения уже там, пришел, опять там задержался, что-то ворчит себе, на, миску там на стол, жри. Понимаете? Ну что, собака, что ли? Нет, то есть нужно дать возможность, это нужно очень тонко, то есть смотрите, подумать, как это сделать совершенным образом. Это мелочь, но она решает очень многое. Накрыть скатерть, зажечь свечи, цветы должны стоять, там, салфеточки. То есть все красиво, все это с любовью, все это поставить. То есть он скажет, да, вот вы попробуйте это делать, начать. Прямо вот с завтрашнего дня. Конечно, поначалу он придет, скажет, что такое, с ума сошла, что ли? Что с тобой случилось-то? Что, праздник сегодня какой-нибудь? Юбилей, забыл, что, какое число? Ну так, обычно, ну как реакция? Стереотипы-то ломаются. А если это будет каждый день? А некоторые женщины, знаете, они говорят, ну вот, я избаловала мужчину. Да нет, не избаловала, если на самом деле это нормально, то есть женщина, она, если мужчина приходит, вот понимаете, вот как, он приходит, я буду сейчас говорить о мужчинах, да, то есть буду говорить об их психологии больше, потому что, ну, мне неведома психология женщин до конца, понятно, то есть я не женщина, вот, а вот психология мужчины, да, я вам скажу просто, и свою точку зрения скажу. Ну, вот так вот говорить, чтобы вы, мужчина приходит, и он приходит, ему хочется, чтобы дома было уютно. Да, то есть ему комфорт, уют, чтобы он может, устал там на работе. И да, конечно, там, если все приготовлено, да, если там жена говорит, ты знаешь, там часа через три будет готово все. И он будет на ночь там есть поздно, будет из-за этого болеть. Да? Вот. А женщина, она смотрит не только на то, что когда его покормить правильно, она следит за тем, может быть, он там... Мужчины, вы знаете, вот даже мы смотрим по нашему центру, к нам на лечение приходят в основном женщины, в основном. Мужчины просто им некогда. Не то, что они не... Да, они приходят тогда, когда их уже приперло очень сильно. А женщины, они заранее, они чувствуют это. Но они могут позаботиться. У нас мужчины приходят тогда, когда женщины приведут своих мужей. То есть они скажут, да, вот, как-то расскажут. И он подумает, ну, может, мне тоже стоит пойти показаться. Или они бывают иногда, и так их вдохновляют, рассказывают, что для них это важно. Они приходят. Вот. Это задача женщины, увидеть это все. А как увидеть? Нужно хотя бы в этом разбираться немножко, увидеть, что есть какие-то признаки болезни и какой болезни. Поэтому раньше эти основы медицины женщина знала. И она знала, и как оказать неотложную помощь, если необходимо. Она всем этим владела. Это все и массаж владела, все это знала. Сейчас, да, сейчас кто-то знает, кто-то не знает. Хорошо, когда женщина этому всему учится. Это хорошо. Всю жизнь она учится. Всю жизнь она совершенствуется. И тогда такая женщина, она очень интересна мужчине. Вот. И мужчина, как я уже вам говорил, он может не заботиться там ни об одежде, ни о том, ни о сём. То есть, ну, может и заботиться, но в принципе ему не так важно. А женщина, она сразу видит, говорит, что лучше для тебя, что вот это, что вот это. Вот. И она уже там будет беспокоиться. Она чувствует, знает, что там шить, что купить, отвезти его. Может, ему некогда сказать, пойдем, купим тебе там то-то, то-то, то-то. Или пойдем, тебе сошьем. То есть она его будет на это вдохновлять. Вот. То есть она, это ее задача. То есть ее задача сгармонизировать. Сгармонизировать не только себя, но это пространство. То есть все должно быть там в помещении, в этой квартире. Все на своих местах, порядок, чистота. Очень терпеливо делать, да, может быть, муж там все разбрасывает, может, дети все разбрасывают, но терпеливо, терпеливо, терпеливо, с любовью все это делать каждый раз, то есть, чтобы это все. В конечном счете, это приведет к тому, что и муж, и дети, они будут тоже поддерживать этот порядок. Это неизбежная вещь, тут только вопрос терпения. Вот. И вот... Это вот как бы, если она вот с этим справляется, она может пойти работать. Она может пойти работать, но очень важно выбрать правильную специальность, потому что есть специальности, которые для женщин не очень хороши. Хотя мы видим, что в основном там работают женщины. Есть специальности, которые женщин могут поломать. Ну, за редким исключением. Бывают такие женщины, у них есть показатели. Ну, пойдет там женщина, допустим, работать в полицию. Это ее покорежит. Но если женщина по жизни такая, силовик, у нее такие качества особые, то есть, да, ей нужно, она экстремал, может, ей в полицию надо идти. Но это особая ситуация, понимаете? Вот. А еще хуже. Ну, полиция, ладно, там можно, там есть разные, там же тоже разные есть подразделения, где там она может. А вот, например, бухгалтер, женщина-бухгалтер, это страшная вещь. Я же вам говорил, что я вас буду шокировать. Вы хотели правду, я вам правду говорю. Женщина-бухгалтер, это страшная вещь. Это хуже всего, что может быть. То есть то, что женщину больше всего прессует. А у нас всех женщин бухгалтерами делают. Не всех, но я говорю, делают. У нас же не... Это чисто мужская профессия. Почему? Потому что, знаете, в чем дело? Когда женщина-бухгалтер, у нее потихонечку вишудха, хочет она того, не хочет, вишудха чакра будет закрываться. То есть вот эта сама специальность, вот они сидят за компьютером, считают там, делают эти все эти расчеты и прочее, ибо вишудха все больше и больше закрывается, понимаете? Я просто вот так уже приводил пример, там, когда в группе у нас маленькой нашей, где мы занимаемся. Ну, вам просто расскажу интересный факт. У нас была конференция, на которой собрали, там и телевидение снимало все, собрали, в общем, всех наркологов, причем разных направлений, эзотерических, и таких, и сяких. Журналисты были, и были люди, которые раньше были наркоманами героиновыми, и те, которые сейчас лечатся, И там, в общем-то, была такая, ну, дискуссия, обсуждение, каждый высказал свои идеи. И были представители Министерства внутренних дел. Там была женщина одна, подполковник, она начала выступать, она в самом начале так долго ей дали слово, она говорила, как в форме такой сухой, отчетливой, что вот на самом деле причины наркомании в том, что дети рождаются вот у этих неблагополучных там семей, там алкоголики, они там такие, сякие. Вот они в основном наркоманы. Вот она вот эту линию держала. Но по залу стал проходить шум, несогласие. Она не понимала, что они люди не согласны. Потом уже эти врачи, там разные профессора, прочее, говорят, так вы нам скажите, а как насчет наркобаронов? Вы их вообще хоть одного поймали? Вот вы, милиция, должны были их искать. Не, говорит, пока никого не поймали. Вы, говорит, ловите обычных наркоманов, а их нет. При этом вы говорите, что еще нам говорите, что наркоманы из неблагополучных семей. А у нас другая статистика. И там вышел один профессор в Аймской академии. У него клиника своя, все, очень известный. Он вышел и говорит, ребята, я не знаю, мы тут что обсуждаем. Вот у меня статистика такая. Вот у меня, я сколько лет занимаюсь героиновыми наркоманами среди подростков. И по профессиональным, если взять моментам, то, что нам говорят про неблагополучные семьи, у меня таких почти нет среди наркоманов. А больше всего наркоманов в тех семьях, где женщина – бухгалтер. Вот и все. Почему? Да. А потом, а другие стали ставить, говорят, да и у нас так, и у нас так, и у нас так, и у нас. И мы стали обсуждать. Это интересная была тема. А знаете почему? Посмотрите. Женщина же, она гармонизатор. А бухгалтерия – это что? Сухие цифры, прочие отчеты, там, компьютеры. Целыми часами. И Вишутха перекрывается. То есть она вольно-невольно, чем дольше она работает бухгалтером, тем больше у нее возникает совершенно другое видение. Она начинает, и она, приходя домой, любит ли она своих там детей, не любит, она все равно уже не может на них воздействовать, она не может воздействовать вот этой своей энергией шакти. Она не может вложить. Как вы можете вложить в отчет по бухгалтерски энергию шакти? Я не представляю, конечно, может быть, я не бухгалтер, но я не представляю, как это можно сделать. Может, это и можно сделать поначалу, когда вы только вас взяли на работу, чтобы показать, как вы хорошо. Да, есть исключения из правил, не спорю. Я не говорю, да, я понимаю, что здесь был шок некоторый, потому что есть бухгалтера среди вас. Нет, не инженеры, я говорю про бухгалтеров, инженеры нет. Вот, бура бухгалтеров, говорю. Значит, это мужская специальность. Мужчинам можно, женщинам нет. Но если вы уже главный бухгалтер, и вы хорошо зарабатываете при этом, думаете, ну что же, теперь бросать в профессию? Не надо бросать. А нужно ее компенсировать. Тогда вы должны, у вас должна быть. Вы должны посещать такие клубы, где развивается Вишутха. Понимаете, да? И я знаю таких женщин, которые работают бухгалтерами, но они кучу времени тратят вот на эти занятия. Там, они занимаются там, кто индийскими танцами, там, кто там... ну, это тоже не одним и тем же надо заниматься, понимаете? То есть они чем-то еще. У них вот позанимался вот там фэн-шуй, позанимался индийскими танцами, позанимался живописью, музыкой, понимаете, это компенсирует. Хотя тогда, представляете, когда женщина, она 8 часов на работе, а то и 10, когда там отчетный период, она будет там еще ходить на всякие танцы, фиганцы, когда же она будет с семьей заниматься? И муж такой скажет, да зачем такая мне жена нужна? Но бывает, правда, другая ситуация, что жена начинает больше зарабатывать, чем муж. Значительно. И муж начинает чувствовать свою неполноценность. То есть жена целый день где-то. Понимаете? На работе там, где-то на учебе, на семинарах, по психологии любви, например. А муж думает, что ж такое? Она все время болтается. Что это за жена такая? Понимаете? Ну правда, ну а как еще? Она же должна как-то, ну, у нее же есть свои обязанности. Поэтому я просто говорю, очень трудно быть бухгалтером и при этом удержаться на плаву. Поэтому, у кого еще не поздно, меняйте профессию. Чего? То, не, понимаете, дело в том, что если вы занимаетесь чем-то одним, это не исправляет каналы. То есть нужно, можно позаниматься пением, потом можно заниматься тем, тем, тем. То есть нужно развиваться в разных направлениях искусства. Все, которые вам только известны. Именно их нужно чередовать. Там, и можно заниматься там в параллель. Но если вы будете чем-то одним заниматься, то у вас ничего не выйдет. Вы не сможете достигнуть этой гармонии. Понимаете? Вот и все. Поэтому для женщины нужно выбирать желательно профессию. Вот сейчас модно, конечно, все женщины хотят, вот, допустим, идти, опять-таки, вот в России, я могу сказать. Не знаю, как у вас, в России вот, стал самым популярным, это финансово-экономические институты, вот эти академии и прочее. Финансово-экономические факультеты. Самый популярный стал. Все хотят менеджерами быть, денег зарабатывать, не понимая того, что это повлияет очень серьезно на несколько, на много поколений потом. То есть она искорежит не только свою психику, но и психику своих потомков. Вот и все. И счастлива в семье не будет. Понимаете, в чем дело? Я еще раз говорю. Не могу я сказать вот так в целом, что это профессия. Я просто говорю о том, что если говорить о мужчине и о женщине, сейчас я просто когда расскажу о мужчине, будет понятно тогда, в чем суть-то, чего я от вас добиваюсь. Женщина, короче, я хочу так вам сказать, женщина не должна работать с целью заработать деньги. Вот и все. Если она ставит целью зарабатывать деньги, все. Нет, если ей будут платить деньги за какую-то творческую специальность, ради бога, это не надо думать. Пускай она будет там заниматься музыкой, живописью, танцами, вести там какие-то группы по йоге, по этой самой, там, по васту, какую астрологию, не знаю, что, любые. Пускай она этим ведет, пускай она зарабатывает так деньги, по кинаротерапии пускай ведет, травмами пускай занимается, массажем пускай занимается. Да ради бога, пускай она этим занимается, это нормально. Она не должна собой ставить целью, что вот надо принести в дом деньги, понимаете, да? Но это, конечно же, есть исключение из правил. Если вы спрашивали, а как, если уже семьи нет, она одинокая, и у нее дети, ей надо как-то вылезать. А муж вот не выполняет своих обязанностей, он бросил ее и все. Тогда, конечно, это исключение из правил, я понимаю. Но нужна компенсация, понимаете, нужна она. Вот я это вам говорю к тому, что у вас есть дети, внуки, да, и когда будет выбор профессии, вы это должны учесть. Вы не можете им запретить, это понятно, это их выбор. Но каким-то образом, может быть, показав что-то, то есть показать, что и у них должно быть, у женщины, понимаете, должно работать правое полушарие. То бишь творческое, то есть образное мышление. Я хочу вам так еще сказать, с другой стороны. Бухгалтерия и подобные направления, они разрушают систему образного мышления. Как только потеряются образы, как только все перейдет в язык символов, вишудха закроется. А вы думаете, почему? Сейчас сплошь и рядом такое большое заболевание щитовидной железы. Ведь щитовидная железа-то, она управляется вишудхой. А мне что, не приходит? Мне он после 20-23 лет там, что не приходит, каждое четвертое, или аутоиммунный тиреидит, или там спорадический зоб. Ну, может, позже там, конечно. Ну, молодых полно уже. А почему? И среди мужчин я это встречаю очень редко, почти не встречаю. А у женщин вообще сплошь и рядом. Или аутоиммунный тиреидит, или спорадический зоб. Аутоиммунный тиреидит-то вообще. Ну, то, конечно, и встречаются и тиреотоксические эти все. Но это стало просто такой эпидемией среди женщин. Потому что куда женщины идут? И я отслеживаю, соответственно, чем женщина занимается. Тоже, я думаю, не отслеживаю. Мне и профессия тоже важна. Я вижу, в каких профессиях это проявляется. Но я вижу, и если вы думаете, в творческих профессиях нету заболевания щитовидной, вижу. Но когда я начинаю прокачивать эту женщину, что называется, смотреть, как она работает, все. Мне не нужно ходить на ее уроки, допустим. Приходит она, например, я говорю, кем работаете? Преподавателем музыки или филологом? Филологом, вот допустим, она приходит и говорит, я, говорит, филолог. Я говорю, как в чем вот заключается ваша работа? Я даю уроки. Какой язык там? Английский, например. Пообщавшись с ней полчаса, я вижу, что ее преподавание английского – это заработок денег. Все. Там нет никакого творчества. Или она работает гидом. Вы путешествовали по миру, ездили куда-нибудь, смотрели там во всякие там эти самые исторические места и прочее. Вам часто попадаются гиды, которых вы будете слушать захлеб, вот так вот, и часто? Вот и мне лично, знаете, за всю жизнь, может, два человека встретилось. А в основном, вот смотрите, рассказывает гид там, вы приехали в столицу такого-то государства, здесь столько-то жителей, то-то, перечисляет мне, да? Ну, не мне, всем рассказывает, там, едет автобус, там. Я беру путеводитель, открываю. Вот слово в слово. Вот слово в слово в этом путеводителе, понимаете? Так, извините меня, у него сколько групп? Он говорит, вот у меня там две группы в день. У кого-то одна группа в день. Каждый день. И на протяжении многих лет одно и то же. С ума можно сойти. Какое-то творчество. Где энергия Шакти? Когда они начинают мне рассказывать то, что вообще не имеет уже... Не знаю, ну в учебниках 5 класса в истории писали когда-то, когда я учился. Уже настолько там, приезжаешь там в Египет, там они рассказывают всякую ерунду вообще. Всякую ерунду. Причем наши же гиды, наши. Египтяне, я еще знаю, почему эти египтяне. Они не египтяне, конечно. Египтян там нет уже давно. Вот, они называются египтяне. У них запрет там есть. Ну, может быть, я не знаю их менталитет, почему они. Но когда наши работают там, и они тебе начинают рассказывать. Я приехал, когда на Тенерифе приехал, вот, прилетел. И у нас была экскурсия общая. Нас на автобусе повезли, стали рассказывать то, сё, формально, всё. Да, потом я познакомился с человеком. А я так из этой экскурсии толком ничего не понял. Она была просто формальная. Я понял, что человек, который ее вел, он одно и то же говорит, как магнитофон. Нет, мог бы просто включить магнитофон и там бы записать дома, поставить кассету, мы бы ехали бы слушали. Как это вот в Париже там, знаете, эти автобусы ходят, кто был там на разных языках, вы садитесь и наушники одеваете, платите деньги, надеваете наушники, и он целый час ездит по Парижу, и там вам все время на магнитофон говорят какую-то информацию. Вот эта экскурсия называется. Да, то же самое. И вот этот человек мне говорит, а он сам моряк бывший, то есть он не гид, не историк, ничего. Он говорит, хотите, я вас свожу на своей машине, на вулкан Тейта, туда съездим, сюда съездим, расскажу все. Я говорю, хочу. И мы поехали с ним. На его машине, на легковой поехали. Я всю дорогу, просто вот так у меня уши были открыты, он такие вещи рассказывал, у меня было ощущение, что вообще у меня просто представление, какие тут жили гуанчи, индейцы эти все, как они про атлантов, и про то, и про сё. Да, у него столько знаний, вот мы целый день с ним ездили, а он говорил без перерыва. А этот экскурсовод, так называемый гид, который профессионал, вот он поговорит немного, а дальше думает, что бы сказать. Он говорит, ну давайте песню споем. Ему нечего сказать-то, понимаете? Вообще, ну нет информации. Ну неужели тебе, если ты работаешь гидом, тебе не интересно это? И когда мне приходит женщина и говорит, что она преподает, учит языку, я спрашиваю, как она учит? Она вот это делает формально. Алфавит выучим, там все эти спряжения, глаголы. Ерунда, мертвый язык. Никто этому учиться не будет. Не будут так учиться люди. Не будут. Нет, будут. Вы можете платить деньги, ходить, но вы ничему не научитесь. Это так, как в школе. Школьная система такая же. Просто здесь денег платят за это больше. Какое-то творчество. Это не творчество. Женщина не может работать не в творческой сфере. Не может. А если она работает не творческой, будь добра, выложи все. Всю энергию. Иначе последствия. Заболевания щитовидки, заболевания половой сферы, все эти эндометриозы, миомы, которые встречаются у женщин, у каждой второй после 40 лет, поликистозы яичников. Это все следствие, между прочим, этой ситуации. Потому что если вы влезли не в свое дело, то убегите оттуда, пока не поздно. А если вы не можете убежать, потому что у вас там, извините, ну, нету мужа, да, и там уже... Там, почему-то, по каким-то причинам, там, или дети, надо как-то решать вопрос. Значит, компенсируйте это и даже пытайтесь что-то сделать. Я уже приводил пример этот. Потому что, извините меня, приходишь, смотришь в этот кабинет, где они сидят, бухгалтера эти. Я был однажды, вот, ну там просто, ну что однажды, я видел это в разных фирмах, приходишь там в бухгалтерии. Это везде одно и то же. Это везде это одно и то же. Эти компьютеры, в лучшем случае там какие-то жалюзи висят. И вот эти тетки сидят там такие. Компьютеры. Пачки отчетов. А и то еще хуже, обшарпанные стены и прочее. И вот они сидят там. Это полжизни они там сидят. Я говорю, что вы тут сидите-то? Что вы тут сидите? Вы... Можете привести хотя бы вот это вот место в какую-то гармонию? Если вы бухгалтера, если вы не хотите уходить никуда, но вы сделайте, повесьте занавески, поклейте обои, чтобы это был более жилой вид. Не то, что какие-то стены какие-то, как в туалете общественном. Ну сделайте вы освещение, эти дурацкие лампы ртутные. Они говорят, а что, мы начальник что ли? Пускай он деньги выделяет. Он не выделяет. Я говорю, да что вы тут проводите, скиньтесь вы. Скиньтесь вы, лампы красивые купите, свечи пускай у вас горят, кактусы стоят, которые поглощают это излучение от компьютеров, других цветов поставьте, ковер, может быть, купите, не знаю, ну сделайте что-нибудь, картины какие-то, ну приложите в это свое дело, это же ваше, это же часть вашей жизни. Смотрит, как на идиота на меня, точно вам говорю, ничего не хотят менять в своей жизни. Ничего. А потом удивляются, что дети полудурки. Понимаете? Дети, к сожалению, понимаете, лишенные нормальной энергии гармонизирующей. Они, у них искривляется это все. Особенно это на девочек сказывается. Особенно. Я поэтому вам сказал, да, родители не могут изменить суть, но они могут искривить, сделать дерево это кривым. И дети будут кривые. И они будут также еще больше кривить ваших внуков и правнуков. Надо менять ситуацию. Надо менять ситуацию, надо менять жизнь. И почему раньше, вы думаете, зря раньше женщин куда-то пускали, куда-то не пускали? Это было в системе древних цивилизаций. В Бхаратаварш это вообще было очень жестко. Что вот есть... профессии, да, то есть, да, женщина могла быть социально активным, если она выполняла эти законы. Но есть такие вещи, куда женщина не должна влезать. Не может она. Ну, может, но для нее это будет плохо. И плохо будет для окружающих. Если женщина занимается каким-то делом, то она должна, ну, не знаю, развиваться. То есть, если вы уж взялись за преподавания языка или музыки, или еще. Научите, придумайте какой-то способ, какой-то необыкновенный. Сделайте это так. Или женщина-писатель. Нормально? Ну, почему? Может быть. Но только что, для чего существует произведение искусства? Живопись, музыка, поэзия, книги, театр. Для чего? Чтобы гармонизировать окружающее пространство. Архитектура, дизайн. Нужно гармонизировать окружающее пространство, а не наоборот. А он, Маринина, пожалуйста, пишет книги за одну неделю. И хвастается этим. Дает интервью. Я книжку пишу. Когда я начинаю писать книгу, я не знаю, чем она закончится. Какой же это писатель? Что? Какую на энергию свою вкладывает? Засоряет мозги людям. Понимаете, в чем дело? Таких полно. Сейчас пойдете, посмотрите. Есть люди, которые не художественную пишут, а просто по всяким этим лечениям, по всему. Это макулатура. Множество этих книг читаешь, везде переписывают друг у друга, только чтобы себя прославить. Зачем это нужно? Зачем нужна эта литература? Зачем вы засоряете пространство? Певицы они там какие-то, выходят, поют. Непонятно вообще, что поют. Засорение пространства, опять-таки. Зачем ты это делаешь? Ты же гробишь вообще и себя, и других. Политик? Ну, в общем-то, может быть, в принципе, да, как опыт показывает. Показывает. Одна Юлия Тимошенко чувствует. Она своего добьется. Индира Ганди, как сказал Шрила Прабхупада, но не только он, это, кстати, мнение было очень многих святых. Индира Ганди нанесла вред ведической традиции больше, чем англичане, португальцы, французы и мусульмане за 1000 лет истории Индии. Она за 20 лет разрушила всю культуру Индии, всю традицию, все основы основ, базовые, и род, и все. Она поставила идеалы Соединенных Штатов Америки. И за это ее убили сикхи. Не ситхи, только а сикхи. И ее, и ее сына, да, за это ее убили. А вы что думали, за что ее убили? Она разрушила, она научила... До нее был закон, знаете какой? В Индии нельзя было убивать коров. За убийство коровы сажали в тюрьму. Надолго. На 20 лет сажали в тюрьму. За убийство коровы. Она разрешила. Но в определенных штатах там это было. Ну, мясо там все это пошло. Алкоголь нельзя было. Индусы, у них алкоголь дегидрогеназа плохо работает, понимаете? Алкоголь запрещено было продавать. Теперь продается на каждом шагу. Причем у них же это самое, полиция же не контролирует это все. Едешь на джипе там или на каком-то машине, вот он раз останавливается, говорит, я чайку хочу попить. Бежит, а там такой ларечек, он туда с заднего хода, и выходит вот такой уже. А и он же пьянеет очень быстро. Они на рюмку себе выпил, и все, и уже готов. А потом за руль и поехал. Они и так-то там бьются постоянно, потому что они же вот как, они едут там, а там у них такой бордюры высокие, разделяет полоса. А чтобы развернуться, нужно там объезжать, а ему развораться не охочется, он поехал по встречной. Да еще у него там эти, не горят эти габариты вообще, то есть не горят и все эти огни. Ночью едешь, потом машина навстречу едет, без всего. Да еще он пьяный. Вот, говорю, это все, вот это результат. Так что насчет Индиры Ганди, не знаю. Да не, ну женщины могут быть политиками, конечно. Ну, это очень сложно, потому что это же огромное чувство ответственности. Это не является женской природой. Хотя, может быть, женщины, если они могут гармонизировать пространство целого государства, вот если у них такая способность есть, то... Ну, трудно, потому что у них появляются все равно мужские черты. И обычно чаще женщины становятся политиками те, которые на самом деле в прошлой жизни были мужчинами. Так часто бывает. Они такие, их там, он как Тэтчер называли, железная леди. Она такая вся, прямо какие-то мужеподобные. Вот. Проявления вот эти есть. Хотя, конечно же, женщины, они могли быть у власти. Мы же знаем различные. Например, Екатерина II. Она весьма успешно правила. Вот. То есть, несмотря на то, что, да, в общем-то, она умела это делать. Поэтому мы не можем сказать, что женщина не может управлять. Может управлять, да. И, может быть, даже в каких-то ситуациях женщина может смягчать ситуацию. Здесь. Ну, хорошо. И теперь давайте о мужчинах. Мужчины, у них обязанностей не меньше. Потому что, конечно, так послушать, он скажет, женщин слишком много обязанностей вообще, а мужикам, значит, ничего, свобода. Ничего подобного. У мужчин обязанностей не меньше, а может даже больше. Ну, не скажем, там не легче им. Не легче. По какой причине? У них тоже сквайт харма. Они должны создать. То есть мужчина сравнится со скорлупой, женщина с орехом самим. Вот. То есть суть, в общем-то, вся в женщинах. А мужчина, он создает защиту. То есть защита физическая, социальная, куда входит и материальная тоже. Вот. Психологическая защита. И духовная защита, конечно же, тоже. То есть вот это то, что он, в общем-то, мужчина. Мужчина подключен уже изначально к небу, как говорят. Женщина к земле. Поэтому женщина питает снизу, а мужчина сверху. Небесная энергия, она дает стимул к развитию очень мощный. Поэтому задача мужчины – стимулировать женщину, создать ей условия, чтобы она могла развиваться. Вот как раз вот эти искусства, о которых мы говорим, именно мужчина должен подтолкнуть женщину к тому, чтобы она развивалась в этом направлении. И дать ей возможности все, в том числе и материальные. Естественно, для того, чтобы женщина могла спокойно развиваться, она не должна зависеть от денег. Поэтому мужчина должен, его задача раскрыть свой талант достаточно быстро, насколько это возможно, раскрыть свой талант. Вот, у каждого из нас нет. Мы говорим, да, конечно, у нас есть талант, который является сутью нашей. Может быть, он проявлен не полностью. У нас есть также и другие таланты, которые у нас можно увидеть в карте гороскопа, или мы можем их даже почувствовать. И каждый человек талантлив. Нет людей неталантливых. Нету. Каждый человек талантлив. Просто он об этом не знает. Если человеку раскрыть этот талант и помочь ему сделать талант... То есть кто должен раскрыть талант, как вы думаете? Чья задача? Кого? Нет, это задача учителей. То есть этим должны заниматься брахманы. То есть брахманы или учителя, наставники, они сами очень сильно привязаны к знаниям. То есть их задача, вот они должны преподавать в школу, понимаете, брахманы. Если не брахманы, то да, ну тогда как. То есть, кстати, в общем-то, никто ничего против не имеет, чтобы женщины преподавали в школе. Но когда в школе только женщины преподают, это тоже неправильно. То есть должны быть мужчины. И, в общем-то, этот коллектив мужской, он должен быть достаточно сильный, большой. Но мы сейчас не будем говорить о том, что социальный план мы не изменим нашими разговорами. Поэтому о чем будем говорить? Это все произойдет, в свое время это произойдет, и будет система передачи знаний, как раньше, через школы определенные. Но школы как? Они будут небольшими. То есть не такие, как сейчас, где огромный коллектив преподавателей. И, в общем-то, нет совершенно необходимости, чтобы был учитель там, географии, истории, математики, физики. В этом нет необходимости. Потому что это некая наука знания. А наша задача – дать образование. Вот пример школы Щетинина. Слышали про такого? Вот. Я о нем слышал, но в этом году с ним познакомился. Я ездил в ТИКОС, вот, пообщался с ним. На меня произвел очень сильное впечатление. Я считаю, что человек, в общем-то, святой. Вот. Он, конечно, у него он план анахатный, у него, несомненно. Он настолько анахатный человек, чисто анахатный, это уровень, редко таких людей встречаешь. Вот. И он построил такую систему. У него, да, конечно, они трудно ему, потому что сейчас их перестали финансировать, им приходится самим выживать. Вот. Но там система такая происходит, образование, что происходит, смотрите, вот он, допустим, он там еще целый ряд его коллег, которые, в общем, многие из них были его учениками, сейчас уже взрослые, они дают именно образность, то есть именно образование они дают, то есть не обучение, а образование. То есть это, и там нет такого, что вот он дает, проводит какие-то свои, да, там, моменты, то есть дает канву направления. А те, кто обучены, уже старшие ученики, да, то есть вот вы, вам передали какие-то знания. Дальше, чтобы это знание стало вашей сутью, вы должны это знание проговорить, ну, передать. Вот, например, если вот вы посетили этот семинар по психологии любви, как мы его назвали, условно так, конечно, технический термин. Ну, вы вот придете к кому-то, соберете там группу, пускай там 5, 7, 10 человек, не обязательно много, полный зал. И вы этим людям попытаетесь рассказать то, что вы услышали здесь. Причем не обязательно вот как магнитофон, что называется, или то, что вы запомнили. А вы это пропустите через свое сердце, то есть вы вложите свою творческую энергию, добавите свое понимание, потому что здесь важно, чтобы это было ваше, понимаете? И вы этим людям расскажете. То это знание, оно у вас будет жить уже. Вы тогда его поймете сами, по-настоящему поймете. Если вы его расскажете второй, третий раз, вы еще лучше поймете. То есть чем больше будете рассказывать, тем вы будете лучше понимать. Вот. То есть вот этот процесс, он такой существует, да? Ну, как вы знаете, это притча, да? То есть про учителя, ученика, учеников, когда один учитель говорит другому, что у меня попались очень тупые ученики. И говорит, что я, говорит, им один раз рассказал, они ничего не поняли, второй раз ничего не поняли, третий ничего не... Сам понял, а они все равно это самое. То есть вот этот момент. Я скажу вам, что это система, это называется принцип ачарьи, передача знаний. Вы сами обучаетесь, вы берете другим. То есть есть гуру, да, это такие учителя, которые вот они чему-то учились, двигались по этому пути. И, наконец, они, как гуру, это тяжелый, он столько у него знаний, что он уже переполнен, он может вам давать и в этой области, и в этой, он мастер. Гуру – это мастер, ачарья нет, ачарья – это не мастер. Это личность, которая, передавая знания, вот он отдал знания, получил новое, отдал знания, получил новое. И есть такой принцип, в действительности он существует в природе. Если вы отдаете, то вам дают взамен. Если вы не отдаете, то это знание, оно уходит на какой-то уровень подсознания и даже может вам навредить. Поэтому на самом деле нужно делиться. То есть нужно делиться знанием. И всякие вот эти вот вещи, что там этого рассказывают, а не рассказывают, а секретное, там прочее. Конечно же, не надо всем подряд, потому что, может быть, есть люди, которые вас не поймут или скажут, он просто фанатик, или он просто говорит какую-то чушь. Надо говорить тем, кто готов вас услышать. Но если вы проговорили эту информацию, если вы создали, пропустили через себя, то есть образ, который вы получили, вы его пропустили через себя, то оно у вас уже останется. И это будет у вас сохранено на всю жизнь. И не нужно будет это зубрить, заучивать, все. Поэтому вот у Щетинина, у него в школе именно так и существует. То есть те, кто старшие, они получили это знание, они передают младшим, те передают еще более младшим, те передают еще более младшим. И так происходит система, понимаете? То есть там нету много, там всего несколько преподавателей, кроме него самого еще несколько человек, и все. А детей учатся много. Они передают знания друг другу. И у них там это происходит очень нетрадиционным способом. И это, в общем-то, я хочу вам сказать одно, что я когда больше всего, что меня заставило поехать в Тикос и посмотреть на эту школу? Меня попросил один человек, ну, он, в общем-то, бизнесом занимается, у него там мебельная фабрика своя в Питере. Он попросил меня, он сам помогает этой школе, вот. Он попросил проконсультировать детей. Ну, говорит, что там просто нет врача у них. Ну, а они все равно же, они же, ну, как там уже, они дети, подростки. Какие-то у них, может быть, проблемы вылезли там, может, что-то они там неправильно делают. У них там, правда, очень такая четкая система. У них там категорически запрещено есть мясо, там, ну, такие вещи. То есть у них вот эти принятые законы. Они занимаются там серьезными вещами. Вот. И я таких детей не видел. Вот я проконсультировал 10 человек, они приехали в Питер тогда. Они там просто на фабрике, он обучал их там разным профессиям, ремеслам. Это уже такие старшие ученики. Вот. Они приехали на лето. И вот они прошли это самое, у меня консультацию. И я честно говорю, что я таких вот подростков в наше время я не встречал. Меня спрашивают, а какие они? Я говорю, да вы знаете, вот меня когда просят объяснить, я говорю, я не могу даже это объяснить, но они добрые, понимаете? Вот прежде всего, вот у них, во-первых, они добрые. Вот в них нет ничего наносного. В них есть эта простота, открытость, искренность. Вот сердце. И с кем бы я ни говорил, у них вот это вот идет. И он, да, у них есть какие-то, может, свои там проблемы, что-то со здоровьем даже есть. Но они вот, от них это исходит такое душевное тепло. Я поэтому, когда приехал в Щетинину, я ему говорю, я говорю, вы знаете, вот все говорю, я слышал про вас и разные вещи слышал, но вот когда я посмотрел на ваших детей, я говорю, это, говорю, для меня было, мне не нужно было больше ничего объяснять. Я до этого, пока мы с ним встретились, он там был занят, мы ждали, мы походили по школе, я посмотрел, я ничего не понял, как происходит. Я вижу какие-то маленькие группы, вижу, что подросток объясняет какой-то группе еще более молодых ребят. Там физику, там на доске рисуют, там формулы, они слушают, что-то записывают. Другой там что-то, язык какой-то там, они там английский, там еще. Кто-то там математику, кто-то литературу, то есть везде, кто-то живопись. Но я смотрю, в разных местах там разные. Я ему сказал, что вот ваши дети, это, говорю, для меня было действительно. И он такой мне говорит, спасибо, брат. Я так, знаете, вообще, просто мне даже было неудобно, что он старше меня на много лет, и все, он говорит, спасибо, брат, и обнял. И вот тут от него такая энергия, такая теплота была хорошая. Он такой тоже простой, приехали, мы приехали к нему, он говорит, будете кашу гречневую? Мы говорим, ну, будем, конечно. Он говорит, а все равно у меня другой нету. Вот так. Так что гречневой кашей нас накормил. Ну, вот я говорю, такие люди. Я думаю, что такого рода вот за такими школами будущее. Потому что там действительно все на образах построено. Там развивается правое полушарие. То есть там идет балансировка и того, и того. То есть и люди это... Постепенно, постепенно, не сразу. Сейчас, видите, сопротивление идет сильное. Так вот, мужчины, они, конечно, для них вот... Понятно, что таланты у женщин, у мужчины есть, но, как мы говорим, что талант женщины гармонизировать в большей степени связан с этими, а у мужчины, это талант, который связан с социальными векторами. То есть это развитие общества. Вот. Они могут, разная профессия у них может быть, совершенно у мужчин. Любая профессия. Но та профессия должна соответствовать именно их таланту. Если она соответствует, это называется артха. Почему? Если мужчина, допустим, раскрыл, то есть ему должны помочь, были бы, по идее, в школе, да, в школе еще, когда он находился, ему должны были раскрыть этот талант. У нас же этого ничего не делают, у нас усредненная система. Вы попадаете в школу, и вы даже не знаете, заканчивая школу, а в чем у вас талант. И вам говорят, ну, куда ты хочешь пойти учиться дальше? Какой там университет поступить еще? И вы начинаете умозрительно там думать, ну, где там, после чего я там буду денег больше зарабатывать? Это же неправильно. Ну, просто потому, что нарушена преемственность. Люди, которые нам дают вроде бы образование, но это не образование, а обучение происходит в школах, они не знают законов. Даже если бы они знали просто обычную астрологию, они могли бы, ну, если бы это были не виртуальные астрологи, а настоящие, ну, потому что астрологи разные тоже бывают. Те, которые по телевизору обычно показывают это все так. Или там в газетах пишут какие-то гороскопы. Ну, я не знаю, есть такие вот предсказатели. Вот. А есть действительно астрологи, которые, в общем-то, могут в этом покопаться, разобраться. И консультация астрологическая, ну, например, у нас в центре, она длится там от 3 до 5 часов порой. чтобы раскопать. И это не предсказание, это, в общем-то, раскапывание программы человека, выявление его талантов, способностей, в чем, как. Вот. И мы, конечно, стараемся человеку помочь вытащить это все, сделать. У меня просто там большие нагрузки. Мне этим интересно заниматься, но я обычно на курсах, вот когда я веду курсы по астрологии, пальмистрике, сигнатурологии, я обычно на курсах мы разбираем. Те люди, которые приходят нам учиться, мы буквально каждого смотрим. То-то-то-то-то. И просто, чтобы люди учились. Вот. А так, конечно, там у меня есть астролог, который этим владеет. Все, он может посмотреть. Но это интересная вещь. Это расследование самой настоящей программы. Вот это должно происходить, по идее, в школе. Но поскольку это в школе не происходит, вы должны найти астролога. Вот. У вас есть тут астрологи в Риге. Ну, есть, я вам уже говорил, Наталья Климовская. То есть я считаю, что она очень хороший астролог. Я ей доверяю, так скажем. Я доверяю ей, потому что, может, еще есть астрологи, я их просто не знаю. Но Наталья Климовская, она, в общем-то, понимает, мы понимаем друг друга. И несмотря на то, что она профессиональный астролог была уже много лет, тем не менее, она не поленилась, приехала в Таллин тогда, когда я проводил эти курсы, прошла там обучение. Когда я приехал в Ригу, она прошла здесь, опять-таки. То есть человек берет знания, то есть не стесняется. Бывает, другие говорят, да мы знаем астрологию, что там? Да ничего вы не знаете. Иначе не будете говорить, что в прошлой жизни ты был ракшасом, муравьем, обезьяной или крокодилом. Я сплошь и рядом, мне приходят люди и начинают показывать эти гороскопы. Только людей почему-то мало. Тех, кто в прошлой жизни людьми был. Как-то это не очень вяжется. Я хочу о другом сейчас сказать. Я хочу сказать, что в конечном счете вы можете пойти к астрологу, которому вы доверяете. Но вы помните, что если он неопытный окажется, то он вам заведомо запрограммирует чужую судьбу. Это очень опасный момент тоже. Поэтому должны быть ритвики, я бы сказал, в хорошем смысле. Сейчас, конечно, ритвики не те, как тогда. Раньше проверяли, то есть это, в общем-то, проверяли и там определяли эти способности. Это же огромная ответственность. Но представьте себе, что этот астролог, он ошибся, или он не является профессионалом, да? То есть в нем нет профессионализма. А он говорит... У нас же это никто не... У нас, если вы врач, с вас лицензию потребуют. А если вы астролог, вас ничего требовать не будут. Правда? Ну, не будут. Ну, астролог вы, астролог. Какая разница? Они же как? Государство же думает, астрологи, они только мозги всем пудрят. Какая разница? Хороший он астролог, нехороший. А ведь это, знаете, это может быть даже еще серьезнее, чем диагноз, который врач поставит. Ведь он же вам скажет... А почему я и говорю, как здесь не попасться на удочку плохого астролога? Или как не попасться на удочку плохого врача? Или плохого юриста, полицейского и так далее? Как вы думаете? Самому в этом хотя бы чего-то понимать. Хотя бы начальное знание иметь, начальное образование иметь. Если вы знаете законы общества, вас не смогут обмануть. Ну, хотя бы, я понимаю, юрист, он разбирается там детально. Но вы хотя бы в общем смысле должны же знать. Если вы не знаете, то, да, вы можете оказаться в очень серьезной ситуации. Как, например, существуют законы тюрьмы. Вот если вы в тюрьме не были, и вы попадете туда, а чего вы смеетесь? Вы же знаете, в тюрьму может попасть любой человек. Вы не специально можете. Можете ехать на машине и сбить кого-то. Не дай бог, конечно. Собьете человека насмерть и все. И просто будете ехать вечером. И неважно, может он выскочил, может он дурак, может он пьяный. Все равно посадят вас. Все равно посадят. Окажетесь в тюрьме. Пусть ненадолго, но окажетесь. А там свои законы. Если вы не знаете законов тюрьмы, то вы можете очень сильно пострадать. Это же такая вещь, судьба у человека. А бывает, человека обвиняют Вы же знаете, там эти истории, книги описаны, в фильмах это есть. Когда человек не совершал преступление, а оказался в тюрьме. А он на самом деле потому, что в прошлой жизни он ушел от наказания. Может быть, и у вас какая-то такая судьба есть. Кто его знает? Вот посмотрите, если у вас вот здесь на холме Сатурна в основании среднего пальца решетка есть, вот, то имейте в виду. Это не обязательно, что вы в тюрьме окажетесь, конечно. Это не обязательно. Да могут быть и сильные испытания. А может быть, еще есть вещи. Может быть, психиатрическая больница. Еще есть вариант – монастырь. Поэтому у кого решетка, все в монастырь. Лучше добровольно, пока не... Пока. Ну, я шучу, конечно, не надо так прямо близко принимать. Все исправляется, все исправляется. Это не фатальный знак. Но я просто хочу сказать, что знание... Это я просто вам рассказываю про знание законов. Если вы хотите... Ну, вот знаете, вот так, по моему собственному опыту я могу вам сказать, что когда человек разбирается в астрологии, например, да, то он, придя к астрологу на консультацию, он получит десятки раз, даже не в два, не в три, а в десятки раз больше знания, чем тот, кто вообще не разбирается. Тот, кто не разбирается, он не знает, что спросить. Знаете, когда ко мне приходят на консультацию, на медицинскую консультацию, люди, которые прошли у меня курс обучения и знают, что существуют тонкие причины, если я проследил, я сам записал, а не мои администраторы, то я знаю, что у меня консультация будет не полтора часа длиться, а в лучшем случае три. Они из меня все жилы вытащат. В какой же жизни, и что, и как им надо прорабатывать? А я, извините меня, я ж не могу отказаться, сказать, да ладно, ребята, я тут уже не могу, меня уже спрашивают, меня за горло возьмут. Поэтому я своим администраторам говорю, когда ко мне записываются люди, мои ученики, пожалуйста, больше одного в день не записывайте, иначе я вообще из центра не выйду до утра. Правда? А почему они так? Они правы, потому что они же хотят все понять, но они знают, что спрашивать. Также наш астролог говорит, когда приходят эти люди, говорит, когда просто так, ну так, узнали, что астрология, узнать что-то про себя. Они приходят так, садятся, говорит, ну, что у вас спросить? Типа он спрашивает, ну а что? Ну ладно, он там вначале может рассказать. Но человека вроде ничего не цепляет. Ну а что, скажите мне, что меня там ждет впереди? Что-нибудь типа того. Вот. Какая-нибудь такая вот. Ну, это же. А если человек, он готов, он знает, что можно увидеть. Он придет и с этими вопросами будет говорить. Вы скажете, а зачем? Можно я сам о себе узнаю все? А нет, тут как диагноз себе не может врач поставить. Так же это. У нас была профессор по онкологии. На кафедре онкологии была профессор. Она. Диагноз была просто виртуозная. Она вообще вот просто чувствовала это. Вот если рак у кого-то начинается, без всяких там специальных исследований, она уже как вот энергетику вот это была. И в конце концов она сама заболела раком. Ну, она была уже в преклонном возрасте, заболела раком. И вы знаете, вот ей, ну, не тогда такая политика была. Мы студенты были, мы переживали, а ей говорили все преподаватели, мы ее навещали, а преподаватели, она уже у нее четвертой стадии уже была. А ей говорили, ну, всякую лапшу на уши вешали, что это не рак, что это. Да даже про рак слова не говорили. Она это верила. Ее положили даже в другое отделение, там не на онкологию она лежала. И она верила до самой смерти, что нет рака у нее. Конечно, можно было подумать, что она хотела бы не верить. Но я видел ее глаза, она не верила. Она искренне считала, там, что у нее язвенная болезнь. Поэтому эти боли сильные. А у нее был рак желудка с прорастанием в поджелудочную, с метастазами по всей брюшине и в печени. А ей говорили, у нее интоксикация сильнейшая была уже, и боли были. А ей говорили, это язвенная болезнь. Какая язвенная болезнь? И когда она может возникнуть у человека, которому по 70 лет, если никогда ее не было в жизни? А ей вот так говорили. И она в это верила. Потому как себе диагноз очень трудно поставить. Также, если для чего вам нужно знание? Если врач заболел, он должен пойти к своему коллеге. Понимаете? И тогда его коллега может ему помочь. Потому что даже элементал выздоровления врач не сможет себе сделать. Так вот, возвращаясь к мужчинам, хочу сказать, что если вот этот талант, скажем, сейчас учителя не могут раскрыть, да, то, по крайней мере, вы можете отправить своего сына там, или внука, не знаю, дочь там. Вот. Но мы говорим сейчас о мужчинах, да? Отправить хорошему астрологу проконсультировать или вместе прийти, проконсультировать на этот предмет, чтобы посмотреть, да, эти моменты. Обычно эти вещи сравниваются с родовыми вещами, потом там нужно смотреть руки обязательно, знаки на руках, потому что родовые способности вы не увидите в карте гороскопа. Например, у вас может быть какая-то планета слабая, да, в карте гороскопа, но род вам дал силу. Эту силу у вас будет на руках, знаки соответствующие. А вы этого не знаете, вы будете думать, что эта область не для вас. А это, в общем-то, некая компенсация. Поэтому нужно смотреть и карту гороскопа, и знаки на руках. Обязательно. Поэтому мы преподаем вместе астрологию и пальмистрику. Никогда отдельно мы не даем это. Так вот, когда был выявлен там тем или иным способом талант, то его дальше уже надо совершенствовать. То есть это уже высшее образование. То есть дальше уже понятно, куда надо идти учиться дальше и как. И не думайте, вот, например, что если вам скажут, что вот у вас такой-то талант, а вы скажете, да у меня вот я не умею, у меня ничего не получается, то значит, что у вас этого таланта нет. Как раз могу вам сказать, что все люди делятся на два типа. Есть люди, у которых такая карма, что у них все по маслу идет. То есть у них талант этот, им даже узнавать надо, у них талант этот на поверхности лежит. У них все по маслу идет. А есть люди, которым через некую систему сопротивления надо пройти. То есть у них не получается это. И вот им нужно раскачать, и не значит, что эти люди будут менее потом талантливы. Просто через систему некой инерции, некого системы сопротивления, ну так устроено. Так у них просто не то, что у них за что-то наказано. Нет, просто этим людям необходимо пройти через эту борьбу. Так уж такая же их природа. Через некую боль, может быть, через борьбу. Добиться этого во что бы то ни стало. Ему скажут, что ты не способен, а ты скажешь, нет, я смогу. Нет, я смогу. Все. Вот. Не получается, нет, получится. И вот пробиваться, пробиваться, и все. Пока не станете совершенными. И потом, ну как, собственно говоря, получится это все, будет все. Дальше это процесс совершенствования должен идти всю жизнь. Артха означает, что вы совершенствуете свой талант всю жизнь. Но вам этого мало, понимаете? То есть, если мы говорим, что брахманы, они помогают увидеть, раскрыть, потому что брахманы, они владеют и астрологией, и духовными знаниями, и они обучают, и совершенствуют вас. Ну, в общем-то, и здесь еще нужен тип людей, которые известны как вайшхи. Вайшхи – это люди, мы часто их называем, это люди, которые занимаются торговым делом. Там купеческий класс, там, да, банкиры и так далее. На самом деле вайшхи – это люди, которые способны, просто способны, вот у них есть такая особенность, они способны взять и ваш талант сделать востребованным для общества. То есть они видят у этого человека этот талант, но они помогают сделать, они, как мы говорим, раскрутить этого человека. Если у него есть качество вайшья, если вот у вас у кого-то есть качество вайшья, вы можете другим людям, в общем-то, создавать, раскрывать их талант, понимаете? То есть видеть, сделать, как? Вот он, у него не получается, у него не идет, а и вот его можно сделать так, что он будет... Он будет очень хорошим специалистом. Поэтому у вас может быть такое качество. Это не обязательно, что вы только идите. Потому что, смотрите, когда вы сделаете талант вас, для общества данного человека, то есть этот талант будет восприниматься нормально, Но вы будете ему подсказывать даже в чем-то. Но если, например, у него недоработки какие-то, если вы скажете, ты знаешь, у тебя вот это не хватает, да, то есть тебе нужно вот в этом добавить, совершенствоваться, какие-то дополнительные, может быть, специальности еще получить, тогда он будет востребован. Но если вы увидите, что он все, тогда этот человек, он станет самостоятельным, и его талант, поскольку он востребован обществом, к нему будут все люди идти. Все люди будут идти. И у него не будет проблем с деньгами. Это важный момент, потому что мужчина должен уметь заработать достаточно большие средства. Ну, такие, чтобы он мог обеспечить свою семью. Так, чтобы его семья не нуждалась ни в чем. Ни в чем не нуждалась. Мы не говорим об каких-то лишних вещах. Но, по крайней мере, это задача мужчины. Если мужчина это не делает, он не мужчина. Сразу могу сказать. Не мужчина он, да. Мужчина обязан это сделать. Если он сам не умеет, ему нужно найти такого вайши, который может его раскрутить. Это тоже проблема в обществе. Не используется эта ситуация. Понимаете, в чем дело? Вот я вайши как-то, ну, у меня есть талант, не главный. Но я могу вот человека увидеть, вот, ну, в области своей. Я имею в виду свою область, медицину, там, астрологию, еще что-то. Вот то, что, чем я занимаюсь. Если я увижу у него талант, я могу этого человека раскрутить. Я его за год, за два, он будет так работать, что потом он уже может спокойно быть востребованным. Понимаете? То есть к нему люди будут толпами идти, записываться. Он будет известен. Может быть, кому-то больше надо будет времени, потому что я вижу, что этого человека что-то не хватает. Но я этого человека вытащу, я из него сделаю специалиста. Понимаете? То есть я его сделаю. А он может скажет мне, ой, я там нет, да я не могу. Да вон, смотрите, вот вы же знаете, к вам приезжает один из моих учеников, Александр Дрилев. Знаете его? Вот. А каким он был, когда он приехал ко мне на обучение? Он интересовался там аюрведой, приехал на обучение. Работал на скорой. И что он там работал на скорой? И потом, как он прошел обучение, вернулся в себе в Таллин, так и работал на скорой. Как работал, так и работал. А я вижу, человек-то талантливый. Ну что, пришлось его попрессовать немножко. Я ему сказал, тебе надо, Саша, вот в этом, в этом, в этом. И начал его крутить. Вот, 8 лет прошло с тех пор, правда. Но... Он уже сколько лет, он 2 года в нашем центре последний работал уже. К нему вообще просто не попасть было. Нереально. Сейчас он вернулся в Таллин, сейчас он приедет в Ригу сюда вот через неделю. Я знаю, что здесь уже люди к нему, кто хочет попасть, уже не могут попасть. То есть он уже все. Он, а что? А когда я его уговаривал со скорой, он говорил, нет, я же это потеряю там все, я же там хоть сколько-то, но платят. Он не верил в свои возможности. И что же я говорю, тебе 30 лет, и ты все будешь на скорой работать? Сколько можно? Теперь он даже не представляет, как он мог бы вернуться на скорую. Доктор Ильгам, знаете его? У вас тоже работает. Он уехал сюда к вам. Работал в нашем центре. А когда он ко мне пришел, он никем был. Он просто был никем. Он пришел ко мне и говорит, ну вот, я там художник. Ну, показал картины там неплохие. Владеет, я смотрю, экстрасенсорик и чувствует, может чувствовать какие-то вещи, все. Ну, человек талантливый, начали учить, сложнее было. Тоже. А потом все. Вот уже теперь он ездит. У него, он и у вас тут люди к нему идут, и в Финляндии. Я ему передал вообще всю Финляндию целиком. Я раньше туда ездил, сейчас на него замкнуто. То есть он может себя нормально обеспечить. Я не хвалю себя там, поймите. Я просто говорю о том, что так должен быть в каждой сфере свой человек, который просто научится и повернет это дело. Понимаете? То есть увидеть. У меня другие есть примеры, другие ученики, которых вот так удавалось вытащить, но им нужна была помощь, понимаете? Их надо было крутить. Потому что без этого они талантливы, но им нужна помощь. Вот проблема-то в чем. Им нужна помощь, они не могут решиться. Они слишком сватхистханны поначалу. А потом, когда им помощь дашь, то есть люди как-то и все, они потом раз выйдут, у них этот огонь разгорится, и потом все нормально идет. Они счастливы. Они счастливы, потому что они самостоятельные. Человек должен выйти на самостоятельный уровень. Это важно. Да, мне бывает. Мне, конечно, трудно, потому что я людей раскручиваю, иногда я хочу, чтобы они у меня работали. Они хотят быть самостоятельными, они уезжают к себе, там, или на родину, или еще, или как доктор Ильгам, он тут женился, уехал сюда. Ну, это же все, понимаете, это жизнь, это нормально. Просто задача. Но если мужчина не смог этого сделать, он должен искать, должен пробиваться, иначе он не имеет права себя так называть. Потому что мужчина, он должен раскрыть свой талант и работать таким образом, что его жена, она может не работать. Ей надо дать возможность развиваться вот в этих 108 видах искусства. А если она пойдет работать, то она пойдет по какому-то из этих 108. И она, у нее не будет. Если она будет даже мало зарабатывать, это не так важно. Может быть, ей просто это необходимо, чтобы было общение какое-то в этом отношении. Это одна сторона. Второе, смотрите, родители там могут. Ну, во-первых, детей, понятно, им надо дать тоже и хорошее качественное питание, и образование, и все. Понятно. Теперь у нас есть, понятно, стареющие родственники там. Родители, дедушки, бабушки и так далее. А как им не помогать? Обязательно помогать. Значит, он должен еще подумать о том, чтобы им помочь. И своим, и тем, которые по линии его супруги. О, это его задача. Помочь. А теперь смотрите, например, ситуация возникает. Тупиковая. Ну, какая тупиковая? Вот. Действительно, люди поспешили. Не было у них совместимости, не построили они свой собственный мир. Пришлось им разводиться. Такая ситуация жизненная, часто. Любовь ушла, как говорят, да? Значит, здесь мужчина, он отпускает женщину. Это обязательно должно быть, как я вам говорил. Но он не просто отпускает и не просто говорит, что теперь, там, иди на все четыре стороны, можешь искать себе другого. А он фактически заключает договор, но это не письменный договор, это договор там, наверху. Он говорит, я буду о тебе заботиться, пока ты не найдешь себе другого мужа. И о тебе, и о наших детях. Поняли, да? Если мужчина этого не делает, он не мужчина. И по закону Вселенной он получает... с каждым годом все больше и больше набирает отрицательных очков. То есть его задача заботиться об этой женщине и о своих детях. Неважно, развелся он, не развелся, он должен заботиться. Заботиться так же, как он заботился раньше. И у него будет семья, и будет новая, может быть, супруга, и дети опять появятся. Ему придется две семьи. Там разведется, будет три семьи. У меня есть один ученик. Он, знаете как? У него четыре семьи. Он однажды послушал такие лекции и воспринял это очень серьезно. Сказал, я хочу быть мужчиной. Он такой мужественный человек. И он стал заботиться обо всех. Он работает просто с утра до вечера работает. И он стал заботиться. И, в общем-то, как ни странно, его жизнь, она не стала... Он думал, что это он сойдет с ума от такой работы. Он там и там, и там, и там. Вот эти женщины, с которыми он уже развелся, там, да, вот, там дети, у него 5 детей от всех. От 4 женщин у него 5 детей. Но... Еще двое не своих, то есть 7, но он все равно о них заботится. То есть так, если всех сложить вместе. Потому что одна женщина родила еще до того, как они поженились. Вот он о них заботится. Но вы знаете, интересная вещь. Они все его любят. То есть не потому, что он заботится, а вот какой-то момент, то есть они, ну как, они просто-напросто, так сложилась ситуация, что он их отпустил, но они не встретили никого. Они как-то вот, у них все... Но они вот к нему как, не знаю, как к товарищу. То есть он может в любой момент прийти. Они его накормят там и прочее, помогут, они в жизни ему помогают там. Что-то для него покупить. Вот он развелся с какой-то женой, казалось бы уже. Там была у него одна женщина, она вообще его не могла ему простить, ненавидела. А теперь она вот там заботится о нем, там, ему там что-то пойдет, купит, ему там некогда, там подарки ему вечно. Они там, когда вот день рождения у него, они все собираются вместе. Такой интересный случай просто. Такое редко сейчас встретишь. Вот это вот момент срабатывает. Вот. Ну, так трудно. Поэтому я к тому, что если вы экспериментируете, я к мужчинам обращаюсь сейчас, то имейте в виду, что каждая последующая семья – это для вас все больше и больше ответственность, сложность. А потому что, когда мне записки присылали, там муж там бросил, оставил. Да женщина, как она? Ну, а тогда что происходит? Представляете, женщина вынуждена идти работать бухгалтером. А как, куда ей деваться? Она начинает заниматься, она идет в те профессии, где где-то зарабатывают, менеджером, бухгалтером, прочее. Ну что это такое? Ну, то есть из-за того, что мужчина вот так себя повел. Или говорит, а мужчина там, допустим, не раскрывает свои возможности, своей профессии, очень ленив. Не получилось, что-то не сложилось. Что это? Стереотипы. Надо эти стереотипы ломать. Надо уходить от сватхистханности. Мужчина не имеет права быть сватхистханным, понимаете? То есть он должен быть очень активным в жизни. То есть должна быть здоровая такая амбициозность, манипурность, здоровая. Если человек не может подняться выше, но хотя бы так. То есть он должен трудиться. То есть, ну как, просто впустую? Нет. А это нужно знать, в каком направлении. И тогда будет результат. Тогда будет результат. Один мой знакомый, он работал на скорой. Водителем. Просто водителем работал на скорой. Вот. А в общем-то, если что-то случалось с машиной, он, в общем-то, старался сам починить. Старался сам починить. Потом началась эта перестройка, там 90-е годы. Он арендовал бокс. Прямо там же, на станции скорой. Не на станции скорой помощи, а там, где машины стоят, там вот они, когда заканчивается работа, где, как гараж такой. Он там арендовал бокс и стал заниматься кузовными работами. В общем, он ремонтировал те же скорые помощи. Ну, они платили ему, он ремонтировал. Потом он стал ремонтировать частные. Потому что к нему вот как люди не приедут, авария, он сделает машину. Какая бы авария ни была, машина как новая. И не отличишь, как он краски там подбирал. И все, вообще это удивительно. Вот люди приезжали иногда, но некоторые люди приезжали и говорили, а давай мы тебе машину просто по дешевке продадим, а ты ее уж сам, что хочешь, то и делай. Он говорит, да зря вы, я бы вам сделал. Они говорят, да нет. И он уже стал... Брал, покупал у них эту рухлядь там всю разбитую, одел как новое и стал зарабатывать. Потом стал расширяться, больше и больше боксов стало, все, к нему люди. А к нему очереди по несколько месяцев уже. Все хотят к нему. Все говорят, Коля кузовщик лучший в Питере. Уже такие слухи пошли по городу, а город-то большой. И потом, что он стал набирать учеников. Ну как, вначале тебе, ему же нужна помощь, там, допустим, есть такая работа невысококвалифицированная, где-то там разобрать, там, открутить гайки и прочее, они там это, потом он их стал обучать, кто-то краски смешивает, кто-то чего-то, кто-то уже хотел дальше совершенствовать, и он таким образом у него, его, этот самый, стал автосервисом. Сейчас есть у него там весь этот автосервис, все. А с чего начиналось? С того, что человек просто свой талант раскрыл. Вот он был просто водителем, а это не его был талант. Он должен был, он был очень хороший кузовщик, но он этого не знал, он должен как-то к этому прийти. Так жизнь сложилась в этой ситуации, он почувствовал сам, никто ему не подсказывал, просто почувствовал. Но в итоге за несколько лет он стал, в принципе, полностью человеком обеспеченным. И он хорошо сейчас, он Может, у него раскрылись, видите, таланты в обучении других людей. Но он продолжает работать там. Он не просто как хозяин там, знаете, приходит хозяин автосервиса. Нет, он также работает, трудится, все делает. Причем, чем сложнее ему нужно работу там, чем сложнее там, более сильная авария, тем ему это интересно. Это как для врача, который чем более сложный случай, тем хочется за это взяться, чтобы вылечить такого пациента. Вот это обязанности, понимаете? Вот. Ну и, конечно же, когда мы говорим о моменте, связанном, это то, что защита, но это материальная защита в семье, социальная. То есть женщина должна чувствовать себя как за каменной стеной, и дети должны чувствовать так же. Вот. И возможности. Пожалуйста, если женщина не хочет работать, но может не работать, все равно должен помогать, должен давать все необходимое. Не просто должно быть такое, что где-то в нищете прозябать. И, конечно, есть еще один важный момент, он связан уже с такой духовной стороной дела. Сейчас мы видим что? Мы сейчас видим, что женщины больше интересуются духовными вещами, да, больше их все. Но именно речь идет о том, что вот эта энергия, которая проходит через мужчины, она помогает женщине не улетать в небо слишком сильно. То есть женщина, она, с одной стороны, конечно, вот, а мужчина может в ней разжигать этот интерес сильный, если в нем это есть. Вот. Хотя в наше время все так поменялось, и больше женщин, которые интересуются. Но у женщин есть такая склонность к сентиментальности, и они могут слишком там уходить от реальности. То есть мужчина должен эту ситуацию структурировать. То есть вот эта духовная защита означает, прежде всего, что женщина не должна попадать под какие-то плохие влияния. То есть плохие влияния, ложные влияния, чтобы ее развитие шло очень гармонично. Вот эта вот гармония ее, она строится в какой-то системе, чтобы никто не мог оказать там воздействие какое-то ни на энергетическом, ни на психологическом, ни на духовном смысле. Вот и все. И это вообще вполне достаточно. Все остальное, там, то, что касается воспитания детей, я уже говорил, то есть включение мужчины, это уже 6-7 лет, не раньше. И то оно не очень жесткое, но оно идет вполне тогда нормально. А в период подростковом это отношение все равно так же, как и для женщин, это отношение дружбы со своими детьми. И помощь, передача. Тогда восприятие идет. Часто бывает так, вот смотрите, если отец намозолил глаза детям в раннем возрасте, то они его за авторитета не будут считать. Так с ними будут общаться. А когда он не участвовал, то потом они уже к нему тянутся, как ни странно. Вот такой эффект происходит. Вот по этой части есть какие-то вопросы? Да, пожалуйста. Кету? В данной ситуации что я могу сказать? Ну, конечно, это может быть показателем того, что человеку не надо иметь тоже официального какого-то. Из тех людей, у которых кету в седьмом доме, ну, вы знаете, кету же действует, это проявление, через кету действует Ганеша, то есть он возвращает нам то, что есть. Просто в данной ситуации человек вообще не может не беспокоиться о том, как создать семью, что. То есть у него может быть просто кету в седьмом доме означать, что у него это произойдет само собой, без всяких его усилий, без всяких его поисков. Это не обязательно отсутствие семьи. То есть как раз отсутствие семьи, это уже там должно быть еще куча других каких-то показателей, если брать астрологию. Вот. И потом, все-таки, я еще раз говорю, семью человек создает до наступления кармической зрелости. И поэтому надо смотреть, не поздняя ли у него кармическая зрелость. Да? Потому что, например, есть такое еще важная штука. Мужчина, он не должен быть слишком зациклен на семье. Именно зациклен, понимаете? Вот. Но если у женщины, допустим, будет кету в седьмом доме, то это означает, что женщина не должна быть домохозяйкой. Она должна, ну, кроме своих обязанностей, она должна просто работать где-то активно, вот и все. То есть она, это показатель, который препятствует быть домохозяйкой. Или, по крайней мере, если там поздняя кармическая зрелость, то до наступления кармической зрелости она может быть домохозяйкой, а потом она может, в принципе, куда-то идти работать, вот и все. Да, да, да. Да, пожалуйста. Если мужчина умирает, когда, допустим, мужчина умирает, то договор теряет силу. Поэтому здесь, хоть он там говорит, хоть он не говорит, но договор теряет силу. Потому что сама смерть – это уже все. Понимаете, в чем дело? Если, например, вам… Ну, может быть так. Это даже как вот… Какой момент? То есть здесь это вполне естественная ситуация. То есть это получается так, что если там смерть, она, собственно говоря, вообще многие договоры разрушает или является, или переносит их на следующее воплощение. Это так. Действительно есть. Потому что, например, это проиграла ситуация, но она оказалась тупиковой. Смерть произошла, и эта смерть только показала, что в следующем воплощении, вероятно, будет встреча с ним опять, и будет снова проигрываться ситуация с того момента, где не было этого. Понимаете, ведь во многих ситуациях мы сами виновны, да, то есть мы сами виновны в том, что мы не исправили ситуацию. Не исправили, не сделали. Мы просто не знали. Мы просто не знали. Хотя это могла быть ситуация, хотя это не наша вторая половинка, да? Но тем не менее с этим мужчиной или с этой женщиной у нас могли, в принципе, могли сложиться неплохие семейные отношения. В этом воплощении могли неплохо, то есть если мы бы знали бы это. Еще какие вопросы? А так он сейчас, что он развелся? А, он не женился? А какой знак в седьмом доме? А кармическая зрелость наступила уже? Где у него стеллиум планет? Или энергетический центр гороскопа? Вы хотите сказать, что в третьем доме там большая часть планет, да? Ну, две это не является энергетическим центром. А, то есть он человек-солянка. Тогда мы смотрим по Раху. Раху у него получается, значит, в рыбах. Так, а асцендент где у него? А, асцендент в рыбах. Значит, 42 года. А сейчас ему сколько? Ну вот, сейчас время наступления кармической зрелости. 42 года – это время наступления кармической зрелости. Вот. И если у него кету в седьмом доме при этом, то это как раз говорит о том, что, может быть, он вообще не будет склонен иметь семью, если только это не произойдет само собой. Ну, тогда это не имеет отношения к семье. Нет, если, ну, во-первых, давайте так говорить, вы ректифицировали его гороскоп? Потому что, как вот мы в группах занимаемся, и люди говорят, мы ректифицировали по каким-то там событиям, по всему. Начинаем ректифицировать, ошибка идет 20, 30, 40 минут. Хотя даже из роддома приносят эту бирку. А это серьезно уже. Так что давайте, я думаю, такой частный случай, сейчас мы на лекции, я вам не могу вам сказать... Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Да, жена может помочь. Вот. Ну, вот именно, если она его сможет выровнять. То есть, если вот это вот, поскольку женщина, она способна гармонизировать всех, в том числе и своего мужа, это в первую очередь задача, ее гармонизировать, своего мужа, своих детей, то она... чувствуете все вещи, и как женщина может в том числе изучать астрологию и может использовать эти вещи, подсказать. Но это нужно действительно. Другое дело, понимаете, в чем дело? Раскрутить-то социально может человек, который сам раскручен. Ведь качество, почему я сказал ваши, это ваши, это люди, которые раскручены социально. Они не просто где-то там сидят в пещерах, понимаете? Поэтому в этом смысле женщина, она может помочь на этом этапе, это правда. Но всю работу целиком сделать она вряд ли сможет. Так, я родилась у мамы, когда ей было 27 лет. У нее день рождения 26 октября. У меня 2 мая. У меня родилась дочь, когда мне было 35 лет. Причем она родилась в день моего рождения. То есть геноскоп включен. Имеет ли это какую-то связь? Да. Ну, в отношении вашей дочери у нее включен геноскоп. Надо смотреть, где черная луна была, в том же месте или нет. Потому как на дочь могла перейти негативная карма рода, потому что не точно включен гороскоп. А что касается вас, 26 октября, ну там, в принципе, да, там плюс-минус, там тоже, там противофаза есть. Не знаю, на вас, может быть, и не перешло. И вы же мне не написали по всем остальным. Там, если вы же не все ключи даже не знаете. Надо знать ключи все эти. Но то, что у вашей дочери, да, это... Если черная луна окажется в том же самом знаке, у нее, как и у вас, тогда да. Просят 8 признаков геноскопа. Первый – это когда... составляется карта гороскопа, человеку рассказывают ее, или он сам ее изучает, и все, и оказывается, что это как будто не о нем. Ну, как будто вообще дату перепутали. Вот совершенно не похоже. Редкое явление. Это значит на 100% карма рода вытесняет вашу. Встречается крайне редко. Но встречается. Второе – это когда ваша дата рождения совпадает с датой рождения или смерти ваших родителей, дедушек, бабушек, прадедушек или прабабушек. Плюс-минус 5 дней. Третье – когда повторяются события в жизни и даже профессия, но не менее чем в 3 поколениях. Четвертое – это когда... тип конституции, который определяется по расчетам специальным астрологическим, и по внешнему виду он не соответствует. Ну, например, вы определили, что человек пита, вот. У вас, конечно, может быть подозрение, что это викрити, отклонение. Но вы спрашиваете, каким он был 10 лет назад, 20, в детстве, И все оказывается, что он, все признаки были, что он был пита. Вернее, что он был не пита, а, например, капха. А вы определили, что он пита чистая. Это называется тоже включение. Но вот эти ключи остальные, там на 50% просто вытесняется. Даже если несколько будет включено. Только первый, который назвал, там на 100 вытесняется. Следующий ключ, это если вы рождаетесь, скажем, у вас появляются зубы очень рано. Ну, рано это, в общем-то, где-то до 5 месяца. Или, наоборот, слишком поздно. Ну, после, например, 10, 11, 12 месяца. Обычно, тем более через год, там вот так, если позднее. Считается, это очень неблагоприятный знак. Благоприятный, когда рано зубы появляются. Вот. Следующий ключ – это если родимые пятна появляются на том же самом месте не менее в трех поколениях. Или конфигурации родинок. Ну, например, этот признак в 20% людей есть. Бывает, что родимое пятно имеет ту же самую конфигурацию, тот же самый цвет, но в разных частях тела. Тогда это тоже работает, то же самое. Следующий ключ геноскопа. Когда вам с какой-то периодичностью снятся ваши умершие родственники. Это значит, что ангел-хранитель рода приходит и вам напоминает, что у вас включен геноскоп. Но это как часто? Даже раз в месяц это часто. Кому-то раз в неделю. Вот как я рассказывал, у меня отец снится все время. Он 10 лет назад умер. Он снится почти каждый день. Потому что мне надо заниматься кармой рода. А я ей пока не занимаюсь. Занимаюсь, ну так, слабо. У меня просто, знаете, такая природа, что я как-то к родственникам всегда вечно, ну, не любил там это завязываться в этих отношениях. И мне всегда было сложно. Я не поддерживал эти отношения. Меня родители все время ругали, говорили, чего-то. Особенно отец. Вот у меня отец, знаете, какой был? У него белая луна была в Раке, в созвездии Рака. И он, вот, он вообще, он всегда помнил обо всех родственниках. Он, например, когда были праздники какие-то, у него очень много родственников. У него когда какие-то праздники, он садился писать открытки. Такую пачку брал, большую, и всем писал. Ну и знаете, что он писал не одинаковые, а всем писал разное. То есть он творчество проявлял. Он всем помнил, он ездил, навещал там на Украину, там где вот родовые корни, всех там, у него там брат, ну там мой дядя, он до сих пор жив. Вот, и в общем-то он там общался, поддерживал эти отношения, то есть все, и там на эти кладбища ездил вечно, там ухаживал за могилами, там прочее. А я не знаю, я как-то вот не люблю, я честно скажу вам, что даже мне стыдно, на могиле отца после его смерти я был всего 3 раза. Такой у меня характер, дрянной. Вот, то есть мне, в общем-то, как-то, не знаю, вот как-то, ну, мне, да, у меня включены эти системы, механизмы, мне сейчас приходится, но мне для этого надо очень сильно менять свою жизнь, вот, для того, чтобы, я знаю, какая программа в моем роду, я знаю, что мне нужно сделать, но мне для этого придется очень сильно менять, я чувствую, что я к этому уже сейчас подхожу, потому что что толку, если я свою программу там выполнил на какую-то часть, на 50%, а другую я не могу выполнить, потому что ее перекрывает питри-карма. Значит, надо ехать туда, на Украину, уезжать из Питера, все оставлять, жить там, селиться, общаться, восстанавливать эти связи. Там, потому что оттуда все идет. У меня же родовая карма, она включена по линии отца только. По линии матери вообще нет. И у меня отец умер, кстати. У него все зубы были. Представляете, он никогда к стоматологу не обращался. Он не потерял в свою жизнь ни одного зуба. Это тоже показатель. Мало кто может сейчас этим похвастаться, да? Обычно, вот у меня уже каких-то зубов нету, да? Вот. А вот у отца, понимаете, он умер 70 лет. Ну и тоже умер так в день своего рождения. Такая проигралась судьба. Это, и в общем, умирая, он сказал, я ни о чем не жалею. Я, если бы сейчас пришлось повторить, я бы так же прожил. Обычно люди, которые так говорят или живут, и все это, у них обычно такое, ну, какая-то есть завершенность, цельность какая-то определенная. Но долгов, конечно, у нас осталось много. То есть, особенно у меня перед ним. Потому что у нас, мы с ним не ладили, откровенно говоря, последние годы ругались часто. Он не верил в то, что, чем я занимаюсь, а я, ну что, я как отбивался, как мог. И поэтому так у нас очень много непонимания было. Ну как, понимание было, но вот так периодически эти ссоры были и прочее. Так не должно быть, конечно. Я вообще, я говорю, что только в последние годы стал понимать, насколько важно влияние рода. До этого я так, знаете, к этому относился, не так серьезно думал, а ерунда, а можно проскочить, без этого обойтись. Я же вам тоже говорю, а я же говорю о наболевших вещах. Вот. Я вам назвал 7 ключей, да? Или 8? А, и 8 это когда рождается ребенок не на 9 месяце, а на 7, 8 или 10. То есть это тоже, вот это 8 ключей. Расскажите, пожалуйста, о 7-месячных детях, почему они рождаются раньше срока, в чем особенности их жизни. Это дети, у которых, в общем-то, есть миссия. Они рождаются на цикле Селены, Белой Луны. У них есть миссия очень возвышенная, как правило. Они необычные. Чаще всего у них развито оба полушария, левое и правое. Они достаточно гармоничные. Это 7-месячные дети. Да. Они, как говорят, имеют, как правило, сильного ангела-хранителя. Раньше, когда-то, в древние времена, вообще дети рождались все 7-месячными. Потом... Ну, поэтому... 7 ретроградных планет – это очень хорошо. Это говорит о том, что высокий уровень духовной эволюции. Это значит, что, понимаете, чем больше у вас поставлено, что такое, собственно говоря, большое количество ретроградных планет? А, они считаются злыми, но это сверхзадача. Ведь это ж таланты. Это ж таланты. Ну, это уже вопрос другой. А кто ему помогал в том, чтобы себя найти? Если бы он попал бы в школу Щетинина, был бы другой результат. А он закончил нашу среднюю школу, как и мы все с вами. Поэтому мы все с вами примерно как это. Ничего, найдет себя, еще не вечер. Назовите, пожалуйста, основные точки совместимости души, которые необходимы для создания гармоничного брака. Ну, это вы знаете, я говорил, что тут спрашивают, что не меньше 4. Это вот, считайте эти оболочки, я сказал, что есть 12 оболочек души главных, по принципу главных марм первого круга, начиная там от кундалини, сахасрары, аджны, вишудхи, анахаты, пингалы, манипуры, сватхистханы, муладхары, иды и пингалы. Они не пингалы, а битри чакры. Вот 12. Вот их 12 оболочек. Но это главное. Вообще-то, если идет связка по этим 12 главным, то это вообще, считайте, ваша родственная душа. Вот. По всем. Но там еще есть подоболочки. Их сотни. Ну, там первое – это оболочки марма второго круга. 21. У каждого органа есть своя оболочка. 21 марма. Это тоже оболочки. Они встраиваются в эти, а потом есть мармы суставные, крупных суставов, мелких суставов. Есть тканевые, семтхату, тоже есть оболочки. Есть оболочки субтканевые, каждая мышца, каждая кость имеет, каждый нерв имеет свою оболочку и так далее. И, наконец, клеточные, их 3,5 триллиона в среднем. Ну, конечно, мы не говорим о том, что вот это вот такое, знаете, совместимость. Это уже человек живет, выравнивает эти вещи в жизни. Мы будем об этом говорить. Немножко поговорим, чуть-чуть. Если человеку рекомендовано совершать какое-то действие, а он физически не может этого сделать, зачтется ли ему это действие, совершенное в уме? Какое качество должно быть, какой критерий зачтет. Ну, как это может быть в уме зачтется? Если вы что-то решили, это мысли-форма, мысли-образ, элементал. Если он у вас есть, или у вас не получается, значит, у вас просто мало энергии шакти. Накопите эту энергию шакти, вложите, и это произойдет на материальном плане. Это материализуется. Ну что, а что, встать он не может? Да. А что, вы не думаете, что если человек парализован, его нельзя вылечить? Какая причина? Инсульт или травма позвоночника? Ну... Да это методика такая, мертвому припарка. Он должен встать и ходить. Понимаете? Если правильную методику применять, вот инсульт развился, правильную методику, то человек должен встать через 2-3 недели. Даже вот я вам скажу, герудотерапию, если подключать, через 2-3 недели человека можно поднять. Это не фантастика. Но, конечно, если, допустим, знать, бывают тяжелые инсульты, я согласен, бывают тяжелые. А вы знаете, вот смотрите, я вам так скажу. Врачи это меня поймут хорошо. У нас есть возможность компенсации, правда? То есть у нас есть право-левое полушарие. Да? Двигательные центры расположены справа и слева. Когда развивается инсульт, почему? Трудно. Одни встают, что бывает реже, а другие не встают. Вот он был парализован, потом потихонечку вроде встал. Что произошло? Двигательные центры поражены. Инсульт что, поражает оба полушария? Это невозможно. Смерть. Правда? Нет, может, но это смерть. Обширный инсульт. Но если он живой, то поражено какое полушарие? Которое доминирует, правильно? Левое, например. Бывает по-разному. Но будем говорить так. Левое полушарие, допустим, да? Будем говорить. Поражено. Или правое поражено, неважно. Значит, двигательные центры, если там и там, они дублируются. Если мы переносим, активизируем центры другого полушария, то они берут на себя полностью функции этого поврежденного. И человек может встать и ходить. А если бы мы людей не кривили в течение жизни, если бы мы уже в школе бы учили бы выравнивать, вот это называется десинхронизация. Вы же должны ее убрать, выровнять работу правого-левого. Они должны работать одинаково. То инсульт бы вообще не приводил бы к параличу. Ну, может быть, был бы легкий парез, который бы устранялся в течение вот буквально нескольких недель. Правильной методикой. Вот и все. А? Почему он должен умирать? Вдруг, значит, в следующей жизни посетит. Нет, в уме можно, но это же не то же самое. Можно в уме. Это лучше, конечно, чем ничего. Но это, в общем-то, не сравнить. Если вы имеете сильное желание, как, например, говорят, можно посетить святое место, можно посетить в уме, но вы хотя бы должны туда подправиться, хотя бы один раз, вас должны провести, вы должны соприкоснуться, вы должны войти. Когда мы первый раз приехали во Вриндаун, я помню, у нас был вот этот, он был действительно сталкер настоящий, подмолочен даст. Как он это делал? Это было искусство. Он водил нас туда-сюда, показывал, он учил нас, как видеть эти деревья желаний. Они есть, но он говорит, вот это деревья желаний, это нет. Поначалу он говорит, какие деревья желаний? Все смотрят, говорят, мы не понимаем. А он говорит, вот у деревьев желаний такие признаки, у таких нет. Обычный человек не разберется. А вот сейчас я приезжаю, я не могу их не видеть, понимаете? Я могу мысленно туда перенестись, я вижу даже на расстоянии деревья желаний, желания. А вот у человека, которого впустил в Вриндаун, у него там есть свое дерево желаний. У каждого свое. И на нем судьба написана. Если вы там посетите определенное, вы придете, и вам покажут ваше дерево. На этом дереве все ваши воплощения с момента эволюции есть. Все. Прямо. Вы можете это увидеть. Вы можете сидеть, медитировать около этого дерева, увидеть, как, что происходит в вашей жизни, ваша судьба. Все прошлые ваши воплощения, все там есть. Если вас туда впустили, но это очень трудно. Сколько людей туда не впускали. Емуна, да, вот бывает, она течет, там где-то стекают эти стоки, канализации открытые. Она втекает, и там период, когда вот этот сильный, после сезона дождей, то там, конечно, она чистая становится. Ну, как она не чистая, но такая она бурная, там водоросли, вот мутная этого, она такая мутная, несется, вы даже не можете в нее заплыть, вас тут же сносит. А когда, например, заканчивается там сезон дождей, проходит несколько месяцев, пересыхает, она пересыхает, и там, ну, мы приехали тогда на Картик уже в ноябре были. До этого мы там ездили в другие места, а потом в последнюю очередь во Вриндаун. И он говорит, вот это самая священная река в мире, Емуна. И давайте, вам нужно совершить омовение. Мы туда вошли по пояс. Ну, там середина реки была по пояс. Да, она пересохла просто. И он говорит, вам нужно совершить это, окунуться полностью. А мы смотрим, а там плывет вот это вот, оно плывет. Ну что ж, в канализации. И так мы так смотрим брезгливо. А он говорит, вы смотрите, а это же Емуна. Ну, мы говорим, ну там же оно плывет. А он говорит, это Емуна, это священная река. И он берет так воду оттуда, оп, выпил. Мы так... Понимаете, он нас водил, он вводил это состояние. Он говорит, когда вы совершите омовение, тогда вы почувствуете, это, что это за сила. И мы так, знаете, вот так туда, вот так вот с брезгливостью так... А он говорит, с головой. И взял там кого-то из наших туда. Раз. И все так. Чух, задержав дыхание. Я помню тоже, когда я туда нырнул, потом вынырнул. И в этот момент я как будто все изменилось. Вот весь мир перевернулся. Я видел, что бегают многие уже по берегу, а орут чего-то, как сумасшедшие. И я побежал. По Емуне я побежал, я выскочил на берег, стал кричать «Харибол». У меня что-то вообще как сумасшедший. И потом вот эта энергия, она вот так вот прямо. Мы потом пришли в ашрам, мы легли, и вот мы лежали, вообще никуда не хотелось идти. Просто эта энергия прямо вибрировала. И начала открываться Вриндаун потом, понимаете? А есть люди, которые приехали как туристы. «Ой, тут грязно, ой, тут это, ой, тут чего, ой, тут вот». А ну его, поехали куда-нибудь в Дели. Понимаете? А вас не проведут, вы не попадете ни к Говардхану, ни к Варшане. То есть такие сокровенные места есть там. Это надо знать, и вас проведут, и вас ведут, и вам покажут в какое-то время суток, когда вы идете вокруг Говардхана, и когда нужно пройти босиком 36 километров. Только босиком. Это тяжело, потому что потом, когда солнце начинает восходить, вначале это идет заря, потом начинают зеленые такие синие цвета, какие-то фиолетовые. Все это окраска, все меняется. Солнце восходящее, и на этом Говардхане все меняется. Вы идете. Огромное количество этих павлинов. Видите там мир, какие-то вот эти дикие коровы, которые там есть. Вообще нигде их в мире не осталось больше. Дикие коровы, это же вообще, они уникальные существа. Вот. У них такой, они похожи на лошадей, то есть у них такая длинная шея, но они очень пугливые. Считается очень благоприятно их видеть, этих коров. Они только там живут, около Говардхана. Больше их на земле нигде нету. Вот. Там эти какие-то змеи огромные, и обезьян полно, и все. Кого только нет, там столько видов жизни, попугаи разные. И лемуры, и все, и это все кругом. Это идешь, видишь эту природу, и видишь, и там кругом эти храмы, заходишь в эти храмы. И каждым разом идешь, но все время погружаешься в какое-то особое состояние, необычное состояние. А на Варшане это вообще нечто. На Варшане это даже мне не передать вам, не рассказать. Потому что там я переживал такие глубокие катарсисы духовные, что, конечно, это трудно, потому что там... Туда нельзя толпой вообще идти, понимаете? К толпой это бессмысленно. Нельзя. Там надо маленькой группой пойти, сесть, посидеть вот так вот среди. Паломники идут, святые, риши идут. Там они идут. Никто к тебе не, там не пристает. Тихо, тишина такая. Блин, необычно. И он на таком холме находится, можно видеть весь Вриндаван. До горизонта земля Вриндавана лежит. И поэтому, когда вы там побывали, вы можете мысленно отправиться туда, конечно. Вы можете мысленно соприкоснуться с этим местом. Окунуться туда. Но если вы никогда там не были, вы не чувствуете, и вас не вели, никакие изображения, фотографии вам не помогут. Поэтому вам нужно туда поехать. Но поехать вы не можете сами. Вам нужно найти вначале того человека, который сталкер. А сталкером может быть лишь человек, который уже... Вот, например, если вас ввели в это состояние, то вы сами становитесь сталкером. Тогда вы можете других туда вводить. Понимаете? Я хочу сделать такой некоторый акцент еще раз. Потому что, ну, не, может быть, я не совсем правильно поняли... Подходили, у меня просто спрашивали. Я хочу что сказать. Вот когда мы говорим о родственных душах, и особенно о нашей второй половинке, у вас могло сложиться неверное представление о том, что, конечно, мы говорим, что надо это заслужить. Надо пройти стадию самопожертвования, тогда ваша вторая половинка, она проявится, как мы говорим, да? Но она проявится не в том смысле, что вы ее не знаете, потому что все родственные души, они пересекаются обязательно. В течение жизни каждого воплощения они пересекаются. Просто они играют разные роли, и вы поэтому можете не узнать их, что они ваши родственные. Понимаете, в чем дело? Я просто хочу сказать, что ваша вторая половинка находится в вашем круге общения. Где-то. Но пока вы не пройдете эту шестую стадию, вот. И неизвестно еще, как ее. Каждому дана своя судьба, как ее пройти. Иногда нужно пройти ее достаточно сурово. И может не один раз. И только тогда вам будет право, когда будет вот эта вот чистота достигнута в любви. Тогда вы узнаете свою вторую половинку, ну и она вас узнает. Это же не будет просто так, как мы говорим. Но это некоторые люди думают, что моя вторая половинка живет там где-нибудь в Африке сейчас. Понимаете? Нет. Или на Марсе. Нет. Она вот, эта личность находится конкретно здесь. Но теоретически вы не можете, даже теоретически вы не можете сейчас с этой второй половинкой стать, допустим, там, мужем и женой. Потому что это может быть, например, ваш внук или внучка, к примеру. Понимаете, да? Ну, я так фантазирую, говорю. Или это может быть человек, который, вот вы помните, вот, например, какие-то были события, вы в детстве с этим человеком пересекались. Вот истории своего детства, ведь вы помните, да, истории своего детства. Вот я, например, вспоминаю, летом меня родители часто брали, когда я уже подрос, меня брали с собой, они там ездили, отдыхали там на Кавказ, там в Крым, на море. Я болел, был таким ребенком больным, они брали меня с собой. И вот у меня, когда уже там, помню, в классе седьмом был, у меня там в шестом, седьмом там был пансионат, они же в санатории были, а я в пансионате. И это было в хосте, хоста это рядом с Сочи. Вот, ну, место тихое, хорошее такое, спокойное было тогда. Я сейчас не знаю, там уже сколько, 100 лет не было. И вот там сам пансионат, он находился в стороне. То есть там нужно было до него ехать на автобусе. И, в общем, поэтому получалось, что там мы, конечно, чувствовали себя более-менее самостоятельно. У нас там, конечно, был воспитатель и так далее. Но в то же время у нас была большая свобода. Мы там по ночам туда спускались со скалы вниз, купались ночью в море там и туда, и сюда. То есть, ну, а просто с утра нас забирал автобус, мы ехали туда, на пляж, где тот санаторий к родителям все привозили. А вечером нас оттуда на автобус забирал, мы увозили нас в пансионат. И я просто помню, что вот там же было много ребят и все, но я почему-то помню вот одного. Вот он мне запал. Вот я помню, а я ведь его не знаю, да я даже не помню, с какого он города. Но я помню все о нем. Как мы там с ним дружили в тот период. А потом мы разъехались и больше никогда не встречались, например. Понимаете? Вот. А я его помню. Что, кто он мне, как он, чего он, что у нас связано. Почему я вдруг столько лет его помню? Или есть там кто-то в пионерском лагере был, кто-то еще. Или где-то я там, не знаю, ехал, путешествовал, человек у меня вспоминается годами. Вот я вспоминаю, не, может, это не родственная душа, нет, может быть, что-то другое. Но я, видите, делал какие-то свои исследования, мне было интересно посмотреть вообще, а что может произойти, вот как проигрывается ситуация с теми же самыми вторыми, ну, половинки, когда встречаются, да. Таких случаев, ну, есть, можно найти этих людей, встретить, увидеть. Ну, как правило, эти люди, у них удивительно, у них получается, что они там и разница в возрасте идеальная, и совместимость смотришь там просто. Вот и люди встретились, вот, и вот они только познакомились, встретились, и практически. Там были странные истории, там, как мне рассказывал один мой знакомый, у него, он как женился, он говорит, он работал уже на заводе там, или он еще, да, он работал на заводе и на вечернем учился в институте. Вот. И случайно познакомился с девушкой. Она была вообще девятиклассница, представьте себе. А он был ее на 4 года старше. Вот. Как раз была разница такая, 4 года удачная, как, да. Вот. И он с ней познакомился, и, представляете, и такая у них была любовь сильная. И родители были против, чтобы она встречалась с ним, потому что ты же школьница, а он там уже дядя вроде. Ну, хотя тоже, ну что, 4 года, но все-таки, понимаете, одно дело школьница, другое. Так нет, через год они, все равно он настоял, она была в 10 классе, они поженились. Как он это настоял, непонятно было. Как он настоял. В 10 классе она училась, она вышла замуж за него. Вот. Такая была сильная у них любовь. И, в общем-то, до сих пор, сколько лет прошло, они до сих пор так же любят, как и любили. Никогда не ссорятся, ничего вообще. Вот пример такой. Я вам просто рассказываю. Проиграла ситуация. Другая ситуация, вам рассказываю, тоже как интересно проигралась. Человек, ну, когда он был ребенком, маленький ребенок, ему было лет 7, его родители привезли в один из городов Кавказа или Крыма, не помню. В общем, какой-то курортный городок. Ему было 7 лет. Он купался, вот. Отдыхал там с родителями, все. И по набережной видел, что какой-то дядя катает коляску. И он, когда девочка там в коляске была, и он начал ее там приставать к ней, ее там. Отец там куда-то отошел за газетами, а он ее с ней там играть стал. Вот, эта девочка там плакать стала. Отец прибежал, прогнал его. На следующий день он снова пошел туда, снова стал. Ну, чего ему с голову? Вот, казалось бы, чего ему в голову такая дурацкая вещь приставать к маленькой девочке? Проходит еще 7 лет. Он приезжает в Ригу, в Юрмалу отдыхать. 14 лет с родителями. А эта девочка, которая там тогда была в коляске, она приезжает маленькая, она только родилась, да? Ей 7 лет, то есть у них разница 7 лет. Она приезжает со своими родителями отдыхать тоже в Юрмалу. Но, конечно же, он не помнит, 7 лет прошло. Она тем более тогда, что ей было год. И она тонет в море, в заливе. И он ее спасает. Потом родители, то есть коротковременный эпизод, все. Потом проходит время, он поступает, там, заканчивает институт, работает. Короче, он в Москве, из Москвы сам, в Москве работает после окончания института. Она приезжает поступать в Москву учиться. Она снимает квартиру, рядом с его квартирой. Представляете, вот соседний, просто вот у нее здесь и у него здесь. Вот выход. Она учится в институте, снимает квартиру. А он работает. И 2 года они выходят из одной и той же парадной, но ни разу не встречаются. Представляете, 2 года. А встречаются они не, даже не там, а встречаются они, когда где-то там на каких-то, я не знаю, то ли там какой-то общий знакомый, там какой-то у них там поход был, что-то еще. Ну, в общем, какой-то вот где-то там какая-то была романтическая такая поездка с этим, с походом связана. Они там встречаются, знакомятся. У них любовь там, что называется, с первого взгляда, сразу же. Он отправляется, после этого, когда этот поход, он отправляется ее провожать. Вот. И он просто идет с ней, вообще не замечает, смотрит на нее просто. Они туда приезжают, к этому дому. Он даже не замечает, он потом смотрит дом-то. Это же его дом, где он живет. И он думает, откуда она узнала, где я живу? Она решила ко мне прийти в гости. Думает, ну как-то странно вообще. Обычно девушки так себя не ведут. Она вроде скромная. Она нажимает нужный этаж. Говорит, откуда она знает, где я живу? Выходит на этом этаже. Вот. И он уже так представляет, как сейчас будет дальше. Даже мечтает. И вдруг она идет в другой квартире. Говорит, спасибо. Все, встретимся в другой раз. Он говорит, как, ты живешь здесь? Говорит, да, я, говорит, вот здесь. Вот и все. Ну, а дальше вы понимаете. То есть, вот это и там у них, понимаете, вот в гороскопе абсолютно, вот просто как 2 плоды яблоки. Все. То есть, люди, вот, казалось бы, случайно, посмотрите, да, если пути пересеклись столько раз, они все время были рядом, они находились все время в поле деятельности. Это очень интересная вещь. Если вы посмотрите про своих родственных душ вообще, будете их исследовать, я имею в виду вот именно родственных душ, то вы увидите, как вы пересекались неоднократно в своей жизни. Это если вы расследование начнете, это очень интересная штука. А определить это не так уж и сложно, но там есть исключение из правил, надо это уметь делать. Обучал людей, кто хотел. Могу еще информацию дать, но не здесь, не сегодня. А? На сайте нет. Я человек, который про сайты эти все ничего не понимаю. Только вживую. Никаких сайтов. Только вживую. Вся информация вживую. Потому что уровни эти, они уровни, они существуют, вы знаете это. И если вы будете слушать что-то даже на лекциях, вы все равно много утратите. Вот. Надо разбирать эти примеры практически, смотреть их, видеть это. Теперь я хочу вернуться вот к этой важной теме. То есть, собственно говоря, это завершающая часть семинара нашего. Не все мы успели, но вы ж меня простите, потому что я на самом деле действительно не знал, а что, о чем надо говорить. То есть я, у меня план был, конечно, но это ведь стандартный план этого семинара. Ну, стандартный в том смысле, что когда-то я его написал, года 3-4 назад я написал этот план. И он такой и остался. Но за это время я ездил в разных городах, давал этот семинар. Я заранее не знал, о чем говорю. Если вы послушаете этот семинар в Клайпеде, в Таллине, там, в других городах, вы увидите, что этот семинар, он везде разный. Есть какие-то вещи, не сами, в Владивостоке, я его первый раз прочитал. Вы увидите, что этот семинар, он везде разный, он не может повторяться. Там просто есть свои особенности. Вот. Но в целом информация всегда дается та, которая людям нужна сейчас. Она в первую очередь нужна. В первую очередь. А остальное, может быть, придет со временем. Так вот, есть такая вещь, которая касается исправления ситуаций. Вот вы оказались, у вас, да, и как мы говорим, что, ну, что делать. Вот ситуация. Есть семья, вроде бы, но ее в то же время нет, потому что все поломано, поковеркано. Хотя сказать, что, как мне говорят, вроде бы вот люди могут быть друг к другу сильно привязаны. И, допустим, если они вместе, так, ну, вроде они так уже привычка такая есть, да, и они приходят там домой, у них хорошо, там и дети вместе, все. Но когда долго вместе, вроде начинают мозолить друг другу глаза, надоедать, иногда даже ругаться. А если вот уезжают надолго, кто-то уехал надолго, то начинают скучать уже. То есть, значит, все-таки любовь не прошла, да, скучает человек, хочет, уже переживает даже все. То есть, поэтому, значит, здесь все еще можно поправить. Вот если вы, знаете, если вы уже там ненавидите друг друга, там, или вы просто равнодушны, абсолютно равнодушны, да, вот, то тогда, конечно, надо все, это больно, но надо, в общем-то, делать этот шаг, ломать все, вот, и строить заново, потому что так вы всю жизнь проживете без любви, будете несчастны. Ну, хочу сразу сказать, что женщины должны знать и понимать, что, как мужчины воспринимают многие моменты. Вот, то есть мужчины, конечно же, могу вам сказать, мужчины любят разумных женщин. Нравится им, так скажем. Не то, что любят, а любят разных, но наиболее сильные именно разумные женщины. То есть женщина, которая все время сидит дома и не развивается. А может, она готовит вкусные там, борщ или щи, или еще что-то. Может, она это вкусно делает. Может, она там уборку делает, пирожки печет каждый день. Может быть. Блины там, еще что-то. Но это в конечном счете надоедает. То есть хочется, чтобы жена у тебя тоже была, о чем с ней поговорить, чтобы она была развита во всех отношениях. И поэтому мужчина, он на уровне подсознания. Есть, конечно, мужчины примитивные, да, им только надо вот поесть и все. У меня один знакомый, я помню, ну, там, одноклассник. Он очень рано женился, и мы тогда ему сказали, это мы школу только закончили, уже поступили, а он буквально на первом курсе уже женился. Вот. Причем же он сам такой человек очень интеллигентной семьи, все, а женился там вроде там такая девушка такая странная была. Ну, она, собственно говоря, потом и стала пить сильно, и все. А в то время мы ему говорили, ты что, зачем так рано женился, что хорошего-то в этом? А он говорит, а что? Ну, жена пожрать приготовит, придешь там пожрать жена. То есть, понимаете, у него вот такие вот интересы получаются. А сейчас он страдает, потому что... Ну, он рано женился, зато он теперь уже дедушка. Он уже дедушка, у него уже там, более того, у него внучка уже большая. То есть он и прадедушкой будет, наверное. А если он еще считает, что он долгожитель, у него отец до сих пор жив, ему где-то под 80 лет уже. так мы называем уже долгожителей, хотя, конечно, долгожители это на лет 120. Но все-то отец, он просто в таком состоянии, в такой форме, что не скажешь, что ему 80 лет, ему лет 65, наверное, даже. Вот. Поэтому тут получается как, что у кого какие интересы. Но в целом я могу сказать, что если говорить о нормальных мужчинах, то мужчинам все нравятся женщины разумные. Вот. Если женщина, допустим, просто сидит дома, она тупеет. Просто тупеет. Поэтому мой совет женщинам обязательно как-то развиваться, раскрываться. Даже если мужчина вам будет говорить, чего ты ходишь на эти лекции, что ты ходишь на эти курсы постоянно. Будет ворчать. Ничего страшного. Делайте все равно по-своему. Со временем, если вы будете сидеть и идти на поводу у своего мужа, вот он будет вам говорить, это как мужчина говорю просто. Если он вам будет говорить, делать то-то, то-то, то-то, да, и вы будете это все делать, то постепенно к вам потеряет интерес. То есть женщина должна иметь свой внутренний стержень, это обязательно. Может быть, вас учили так раньше, говорили, что разумная женщина, она должна служить и подчиняться мужу. Я с этим не согласен. Кто-то скажет вам, это ведическая традиция. Я скажу, это средневековье. Потому что в любви нет понятия служения. В любви есть и подчинение, в любви есть гармония. И если вы думаете, что Радха подчиняется Кришне, а Кришна подчиняется Радхе или что-то еще, или Махалакшми Вишну, вы почитайте Пураны, увидите, как это самое, как там все это происходит. Там совсем другие отношения. И когда Махалакшми ушла из духовного мира, это тоже описано, какие там были проблемы, когда Вишну должен был родиться. Откуда вот это место-то появилось, священное Тирупати, Баладжи, откуда он появился, этот Баладжи. Вот. Это же просто в Ясадеву его не описал, как Лила Аватара, потому что он 5000 лет назад записывал. А ведь, в общем-то, Венкатешвара или Баладжи, он появился 4000 лет назад. Но ведь это же история связана с тем, когда Махалакшми не могла простить ему то, что Вишну так вот, в общем-то, мог, когда Бригумуни его ударил ногой, представляете, ногой со всей силы ударил его. Вишну ударил. Ударил сильно со всей силы. А он его обнял после этого. И он даже никак. Бригу был очень доволен тем, что Вишну так к нему отнесся, потому что Брахма и Шива так не отнеслись. Но, тем не менее, Лакшми она не могла простить. Лакшми не могла простить. Она сказала, ты должен был его уничтожить. А Вишну сказал, а если бы я всех уничтожал, кто меня оскорбляет? И уже никого бы вообще не осталось. Ни богов, ни асуров, ни полубогов, ни людей, ни животных. Всех надо было уничтожить бы тогда. Какой смысл? Все оскорбляют. Ну и что? Они сегодня оскорбляют, завтра они не оскорбляют. То есть смысл заключается в том, что, конечно, Господь любит нас. И поэтому, но Лакшми, да, она тоже это проявление Бога женское, но она может выступить несогласие. Или Радхарани, она тоже гневалась на Кришну и ревновала его в каких-то ситуациях. Она тоже богиня. Она тоже, это Бог, это женская ипостась Бога. Поэтому говорит, что женщина должна служить, подчиняться мужчине в средневековье. Все. Это моя точка зрения. У кого-то будет другая. У вас, может быть, тоже есть такая точка зрения. Но я вам говорю еще раз, что, может быть, когда я был совсем там, еще молодой, я тоже думал так. И меня тоже так где-то кто-то учил. Но сейчас я жизнь посмотрел, видел, я могу сказать, что если начинаешь женщину ломать, если начинаешь заставлять ее служить, подчиняться, и женщина может оказаться кроткой. И она может быть оказаться благодарной даже мужчине, потому что есть женщины, которые осквернили себя, например, ну, скажем, теми же связями с другими мужчинами. Может быть, они были как проститутки даже. Знаете, есть такие даже вещи, как говорят, что проститутки бывают самыми верными женами. Такое бывает, если так говорят. Потому что проститутка, она может чувствовать себя виноватой. И она думает, раз он меня взял, вот. Ну, во-первых, ее никто уже не соблазнит, это понятно, да? Она уже что там. Но с другой стороны, она еще и, в общем-то, будет благодарна этому мужчине, который ее, зная, что она проститутка, ее вытащил из этой грязи. и она будет ему верно служить и прочее. Но если мужчина начнет этим пользоваться и будет требовать все больше и больше служения, он ее потихонечку сломает, переварит. Любую женщину. Я говорю, может быть, женщина просто по природе. Вот ей сказали, там, внушили, что она должна быть робкой, что она должна быть... Ну, робость – это нормально. Я говорю о том, что если она вот буквально во всем будет говорить, что ты должна служить. Ты должна служить своему мужу. Она скажет, ну, хорошо, я буду служить своему мужу. И она будет это делать, ломая себя искусственно, то мужчине это будет, конечно, очень нравиться поначалу. Мужу будет очень нравиться, он будет получать удовольствие от этого, что ему кто-то служит. Скажет, ну-ка, принеси ко мне то-то, давай-ка сделай это. Но постепенно это будет начинать вызывать ощущение какого-то раздражения, я бы сказал. И мужчина в конечном счете, любой мужчина, он в конечном счете будет от этого страдать, если женщина все соглашается делать. И поэтому будет состояние, то же самое, когда женщина начинает мужчину прессовать, ломать. Это другая крайность. Если она мужчину прессует, ломает, она его съедает и выплевывает. Это мужчина допускает в том случае, когда он занимает позицию, более, что ли, слабую. То есть он не должен занимать такую позицию. Он является защитником, он несет ответственность. Но если он эту ответственность передает женщине, например, потому что ему лень. Знаете, как бывает, мужчина современный тоже. Он пришел домой, ему... Я лучше газетку возьму, почитаю, футбол посмотрю, там все, перед телевизором. А у него есть ответственность, а он ответственности, эти обязанности не выполняет какие-то, которые у него есть. Ленивый становится. И, конечно, тогда в этом смысле женщина начинает брать на себя ответственности, которые должен исполнять мужчина. И чем больше она берет... Нет, понимаете, вот говорят, мужчина должен приколотить гвоздь. Правильно, да? Там исправить там унитаз, если он сломался, прочее. Я вот не знаю. Ну, может быть, если мужчина хочет этим заниматься, пускай он делает. Гвоздь вбивает, унитаз чинит, там еще что-то. Ремонт делает. Говорит, это говорит, мужская обязанность. Что это не женщина должна делать. Извините. Не буду я унитаз чинить и гвозди вбивать. Но если у меня нету средств, чтобы нанять человека, профессионала, я должен буду это сделать, да, это будут мои обязанности. Поняли? То есть вот тут вот так должно быть. А если вы говорите, ой, я это не умею, я имею в виду мужчин, я это не умею унитазы чинить. Женщина идет и чинит унитаз. Что происходит? А мужчина думает, а что ты мне? Она говорит, иди гвоздь вбей. А вы говорите, ой, я не умею. И вот я гвозди не умею вбивать. Если я буду гвоздь вбивать, то я эту стену разобью так, а и руки себе отобью, и гвоздь. Потому что у меня руки не из того места растут, понимаете? Ну, правда, ну что делать? Это я говорю им как есть. Я не полезу заниматься тем, что я не умею делать. Я могу заниматься тем, что... Но лучше я, понимаете, вот бывает так. Мне отец всегда говорил, что ты не можешь научиться машину ремонтировать. Вы знаете, я, конечно, могу. Я могу там... снять карбюратор, промыть. Я могу колодки поменять, там еще что-то. Ну, простые такие, я могу. Меня этому учили. Ну, просто так в жизни сложилось тогда, когда это был тяжелый период, и никто за это не сделает. Вот. Сейчас современная молодежь, им не надо об этом думать. Колеса никто снимать не будет. Ну, что там колеса снимать? Можно вызвать эвакуатор, и все. Неохота. Я сейчас сам колеса снимать не буду, когда грязная погода. Чего буду возиться колесом, менять это колесо? Зачем это мне? Эвакуатор вызову, да и все. Мне поменяют, заплачу им денег, и все. Но я для этого должен их зарабатывать. Я просто объясню, почему. Потому что мне снять, например, тот же карбюратор, разобрать его, промыть, у меня, в отличие от профессионала, у меня займет не один час, может, целый день я буду возиться. И потом, знаете, так... гордо скажу, я починил свою машину. Сам исправил. Но я лучше буду заниматься своими прямыми обязанностями. Я за это время приму там пациентов, им помогу, и понимаете, я заработаю гораздо больше даже, чем я буду вот это чинить. Понимаете, да, смысл заключается именно в этом. Поэтому если мы говорим, что мужчина создает вот эту вот, берет на себя ответственность, то это его задача, как решить. Конечно, он не должен допускать, чтобы женщина бежала и там чинила унитаз. Но он его, но в то же время отмахиваться, сказать, я это не знаю, я не умею. Или ты заработай деньги, или ты сам иди научись чинить. У тебя два варианта. Твои обязанности в этом заключаются. А если женщина начинает думать, я должна служить мужу, я буду все делать, я буду чинить унитазы, я буду таскать все на себе, все. Тогда у нее вырастает горб верблюда. Знаете такой горб верблюда? Вот здесь, на холке, начинаются жировые отложения. Это когда женщина берет на себя обязанности мужские. Она начинает делать все за своего мужа, за своих детей. А если у мужчины такая вырастает, то он, это значит, что он начинает делать за своих подчиненных. Бывает тоже такая штука, перебор. Хочется, думаешь, он плохо сделает, давай я за него сделаю. Нельзя. Вот горб верблюда. И от этого будет страдать. А у женщины, между прочим, из-за этого будет страдать Сватхистхана. Не Сватхистхана, а... Сватхистхана тоже будет страдать, но будет страдать в первую очередь Вишудха. Вишудха будет страдать, понимаете? Нельзя эти вещи, нельзя брать на себя, не нужно, лишнее, ни к чему это. Таким образом, нужно научиться, если все-таки вы чувствуете, что не все потеряно, но у вас не совершенно, нет этой гармонии, то вы должны прежде всего выстроить свой мир. Помните, что в этом мире вам жить. Это нужно начать делать. То есть нужно начать править, исправлять вот эти кривизны этого мира. Это нужно делать. Это можно начать только с того момента, когда вы должны договориться об обязанностях. То есть это договор. Договор, он устный, не письменный. Никаких письменных договоров не надо делать. Это фарисейство. Устный договор. Вот. Но вы знаете, этот договор, он работает посильнее любого письменного. Вы просто говорите, давайте так, вот я то-то, то-то, то-то, ты то-то, то-то делаем. Вы просто спокойно решаете. Вы просто спокойно решаете. И вы решаете эту ситуацию при каждом случае трудном. Вы договоритесь о том, если возникает непонимание, не срываться, не ругаться, ничего, а обсуждать. Вот возникла ситуация непонимания, которая, что, например, может вызвать... ссору. В семьях. Почему ссора возникает, как вы думаете? Ну, ведь у каждого из вас там, да? Ну, большинство. Что непонимание? Ну, пример какой-нибудь. Давайте рассмотрим. Воспитание детей. Так и редко бывают ссоры, что... А кто должен остаться дома? Тоже редко. Видите, но мы говорим, что везде мелочи какие-то. Мелочи, мелочи, мелочи. То есть все, знаете, как развивается? Развивается все на пустом месте. Значит, у меня мой этот самый товарищ, он женился достаточно поздно. Он считал себя таким холостяком, таким, знаете, отпетым уже, все. Уже все, уже не точно думал, что никогда больше он не женится. У него была очень тяжелая история в жизни. Вот. Когда жена от него ушла. То есть, понимаете, он ее любил, она от него ушла. Она, ну, как-то, видимо, у нее, она молодая была, а он был несколько постарше ее. Ну, потом, видимо, вот так получилось, что она влюбилась в другого, и все. И ушла от него. Ему было больно. У них был ребенок. Но она все, с ребенком ушла. Он чувствовал эти боль, страдания. Он так сильно ее любил, он не хотел жить. Вот такое, представьте, состояние. Человек не хотел жить. Но, тем не менее, вот взять на себя, наложить руки, он не решался. Ну, то есть, не то, что страх, а именно считал, что это нехорошо. Неприятно, плохо, неэстетично. Поэтому он решил просто включить программу самоуничтожения. И для этого он перестал есть. Он просто решил, я не буду есть и умру. Он ничего не ел. Он только пил кофе в больших количествах и курил по 2 пачки в день. Вот. Прошел первый, а он полный был достаточно. Причем первый месяц, когда прошел, он говорит, я не потерял ни одного килограмма. Это было странно. Он продолжал работать, вот, ходил на работу. Потом со следующего месяца он стал терять достаточно стремительно вес. А третий уже месяц был вообще такой, что он дошел до состояния как раковой кахексии. И все думали, что у него рак. Он же никому не говорил, что он не ест. И все там говорили, там, а он работал, ну, он сам не врач, но он в медицинском работал, да, самом, среди врачей, и те там ему предлагали помощь, обследуем, а он говорил, да плюньте все, жить не хочу просто. Все. Ну, знали, что у него жена ушла, что это горе, но все думали, были уверены, что рак, потому что кожа до кости. В итоге где-то 80 дней примерно вот прошло, и на 80-й день у него вдруг отпустило. Вот эту боль, страдание, которое было, оно отпустило. Вот до этого ему не хотелось жить. На 60-й день вдруг он проснулся утром и понял, что он хочет жить. Что все, переболело оно, прошло. И он отпустил свою жену. Ему стало легко на душе. Он просто тогда не знал этих законов, но он просто ее мысленно отпустил. Он сказал, пускай она будет счастлива. Пошел в церковь, поставил свечку. Пришел домой. Никаких выходов голодания он не знал. А поскольку ему стало легко, у него появился зверский аппетит. Он взял себе хлеб, намазал маслом, посыпал перчиком и умял 500 000 батона. Представляете, да? То есть, что бы было бы с человеком, который бы знал, что так делать нельзя. И понятно, да, что там была бы острая кишечная непроходимость. Но он-то не знал. И поскольку он не знал, то ничего не произошло. Тоже мысль интересная, да? Когда не знаешь, то может и проскочить. Он говорит, да, я говорю, ты что, ничего? Он говорит, нормально все было. Я хорошо, там все, никакого выхода, что там. И все, он там, все нормально. И потом у него, ну, он решил, что он больше никогда. Это адское дело, семья, все категорически. Но решил всем женщинам отомстить. Вот. Он правда, их не обманывал, но он решил вот этот, он пустился во все тяжкие. То есть он решил, что он должен, значит, вступать в сексуальные отношения там с женщинами. Ну и, в общем, он заводил такие романчики с ними. И когда количество женщин дошло до 1000, а он делал фотографии их, у него фотографии все эти делал. То есть вот такой, знаете, вот, ну, бзик был. Он для него было. Там бывало, что... Вот когда, это же за много лет прошло. Вот у него когда 1000 дошло, он решил, хватит, надоело эти фотографии делать, этих женщин, все они. И он вообще решил, что все к чертовой матери это все. Уже женщины, уже не могу их всех видеть. Все они одинаковые. Вот. То есть он потерял уже интерес к такой сексуальной жизни. Вот. И таким стал просто холостяком, все. Мы с ним познакомились как раз в этот период. Вот. Ну, у него какая-то была знакомая, с которой он там так общался. Ну, так, редко что-то были какие-то отношения. Мы с ним в это время познакомились. И я уезжаю. А я, в общем-то, просто ради интереса решил построить его гороскоп. Построил его гороскоп, и потом у него был день рождения, а я улетал в Новосибирск на конференцию. Я взял, построил соляр. И увидел, что у него в этом году произойдут серьезные перемены. Что в этом году он, в общем-то, там были такие очень четкие показатели, что в этом году он, скорее всего, женится. Но, по крайней мере, будут шансы очень высокие. Я ехал в аэропорт, заехал его поздравить. И подарил ему этот гороскоп. Он не верил в астрологию. Конечно же. И он так, ухмыляясь, послушал меня. У меня было 15 минут, я ему рассказал. Я сказал, что в этом году ты встретишь, скорее всего, женщину, на которую... Он сказал, я? Говорит, тебе показать фотографии? Я тогда про это не знал. Я тебе могу показать фотографии всех женщин, которые у меня были. Вот. Про историю с женой я знал, а про фотографии не знал. Он достал пачки эти фотографии, вот так стал разбрасывать везде, показывать. Я ужаснулся, сколько там было действительно разных женщин. Разные были, красивые, некрасивые, всякие были. У меня не было времени, я так вот просто и поехал. Все, меня такси ждало, я уехал в аэропорт. Через 7 месяцев он женился. Каким образом это произошло? Он просто шел, зашел в магазин купить ботинки. Вот. Маленький итальянский бутик такой. И там подошла женщина к нему, молодая, говорит, вы не хотите ли там что-то вам помочь? Все. Посмотрев на нее, он понял, что все, без нее жить не может. И, в общем, достаточно быстро. А потом он предложил после работы в кафе что-то. Но он так уже, понимаете, еще тот ловелас, если столько женщин было. Он... Что там, у никаких комплексов нет познакомиться. Ну вот, а она тоже там у нее, она развелась тоже, да, незадолго до этого. И они быстро, очень-очень быстро, они там как-то, так сказать, все это дело, и решили, что надо уже семью. И, короче, у них была такая семья, хорошая, все замечательно. Но чуть ли не через год после свадьбы они начали решать так свои проблемы. То есть... Вот ссоры у них все, которые происходили, они из-за мелочей. Во-первых, им на свадьбу подарили много всякой посуды. Вот. Ну, обычно, знаете, на свадьбу принято посуду дарить. И много посуды подарили на свадьбу. Много было там, много было у него друзей, очень много, он водолей сам. Вот, много друзей у него. Умеет других принимать такие, как есть, все это. Вот. Ну... Вот, поскольку у нее такой характер, она вспыльчивая очень. Из-за какой-то мелочи, если что-то не так, она сразу раз и начинает бить тарелки. Или там рюмки, или чашки, неважно. Но ей нужно разбить какое-то количество. И вот, значит, через год ни посуды не осталось вообще. Вот. Но я это не видел, что они били. Я просто узнал об этом через год. Я пришел и смотрю, новая посуда. Они говорят, мы вот новую посуду купили. Я говорю, а что, вам мало было после свадьбы? Он говорит, к сожалению, всю ее побили. Вот она, говорит, у меня такая. Что делать? Чуть что, сразу бьет. Но зато потом все быстро отходит. Вы знаете, вот уже сколько лет прошло. Они там вместе, все нормально, они счастливы, там прочее. Но я однажды застал эту ссору, потому что посуда меняется там вот так, знаете, быстрее, чем снег, который выпадает в настоящее время. Вот. А друзья теперь знают, что дарить. Это уже гарантия. А просто у него сын уже взрослый, а у нее дочь взрослая. Ну, что там уже? Ну, и возраст, и ей там уже сейчас 45. Ну, куда там? Короче говоря, это самое. Я однажды застал эту сцену. То есть я сидел, и они, вот буквально что-то вот не в настроении, она что-то ему сказала, а он говорит, что ты мне лезешь в мои дела? Я сам решу, сам разберусь. И что-то ей так, что-то так грубо что-то сказал. Она говорит, как ты со мной разговариваешь? Ну, то есть, вроде вот, ну, никаких причин. Как ты? Ты такой хам. И тут же берет, хватает ту самую тарелку и запускает в него. Он так нагибается, она об стену. Бабах! А он раньше сам посуду не бил, я знаю. Он просто терпел. А тут он, знаете, он берет, смотрит, видит вазу. Берет вазу. Ее вот так вот об стол. А стол они дорогой купили из натурального дерева. Об стол. Бабах! И там такие, ну, прямо вмятины появились. Я говорю, ребята, стол дорогой же. Она, дорогой, миску другую об этот стол. Бабах! Я говорю, бейте об пол. А на пол в следующую шарах. Нет, говорит, пол тоже дорогой, паркет дорогой. И вот они разбивали эту посуду минут 15, а потом сидели в обнимочку, все, все хорошо, он говорит, моя птица, понимаете. То есть вот такое вот, оно такое, ну ты прости уж меня, а там все осколки кругом, все осколки, ледовое побоище. Я думаю, да, конечно, вот. Такая вот семья. Ну, вот, знаете, вот умеют. Они вот как-то пар так выпускают. Я, не, конечно, не как совет вам даю. Я просто говорю, вот так бывает, понимаете, у них. Но, что называется, что чем дальше, тем у них вот этот вот процесс, вот этот, он так шел очень-очень... Первое время, знаете, она посуду побьет, он собирает вещи, уезжает к себе на работу, там ночует. Но это все стало реже, реже, реже. А сейчас настолько прочная вот семья, я хочу сказать. То есть у них, они как-то прошли, вот у них, вот они действительно смогли интуитивно выстроить этот мир. Вот у них действительно какая-то идет такая вот понимание на этих вот вещах. То есть вот сказать о том, что они не ссорятся, ссорятся, но эти ссоры мгновенные вспышки. Просто у него такой питерский, она такая пита, и он пита. И они как говорят, бам, и все, и начинают ругаться. Но то это все всегда это мелочи, всегда это ничего не значимое. Это просто вот момент такой вот коса на камень. Потому что да, конечно, там нет идеальной совместимости, это понятно, что она не вторая половинка его, как и он, но у них очень много точек соприкосновения. Поэтому вот, ну как, в принципе, они не представляют друг друга вообще. Просто, ну, без друг друга они вообще не представляют. Вот даже они не могут долго, если неделю там, например, он там уехал на дачу, там что-то она переживала или там еще. Они не могут они начинают по телефону все время звонить, каждые там полчаса там все, скучают, то есть все, понимаете? А вот это вот момент. Так я к чему все это говорю? Что если у вас ситуация существует какая непонятная. То есть вы, конечно, должны прежде всего начать выполнять свои обязанности. Это очень важная штука. Второй момент. Вы должны начать выпрямлять вот эти моменты. То есть вы должны просто просмотреть. Я могу вам сказать, есть такая мистическая штука. Если вы... Ну, это должен быть процесс с двух сторон идти. Не то, что вот формально. Если вы хотите исправить свою ситуацию. Есть мистический путь. То есть есть закон восьмерки. Когда вы садитесь напротив человека, да, друг против друга, да, то есть муж и жена садятся и запускают вот это движение восьмерки, энергия, да, вот, которая начинает двигаться вокруг вас в форме этой восьмерки. Восьмерка – это система вхождения в поток, и в этот момент вы начинаете просматривать вот это единое ваше пространство, потому что получается чаще всего такая штука, я вам сейчас это постараюсь на схеме нарисовать. Вот смотрите, вот будем считать, что вот это некая идеальная ситуация, да, ну, так условно говоря. То есть это мир, в котором живут эти души, да. У них тут есть соприкосновение, скажем, понятно, что это схема, но это вот где-то близко к тому, что идеально. То есть мужчина создает защиту, женщина внутри, но в любом случае эти души находятся в этом же пространстве, просто это их полевые структуры, они пересекаются. А что такое, в общем-то, ситуации, которые мы встречаем? Вот, например, вариант один, может быть, вот такой вот. Это вот один из самых худших. Вот это назвать семьей уже нельзя, понимаете? Почему? Потому что есть соприкосновение. Вот, скажем, это может быть соприкосновение только на сексуальной почве. Вот оно есть вот здесь, и все. А других вообще. Люди даже не попробовали, они не попытались создать свой мир. Они о нем не знают. У них нет этого понятия о мироустройстве. Они не цельные. И у них, вот, допустим, вот эта ситуация проигралась, и все. Или это может быть чисто быт. Или это может быть привычка. Потому что вы знаете тоже, как часто бывает, люди... Пришло время, скажут, вот надо бы уже, вроде пора уже, пора там семью создавать. Почему так? Родители говорят, вот чего ж ты до сих пор там не женился или что ты замуж. Оно может и правильно, но вы понимаете, у каждого свой путь, и нельзя так вот просто искусно сделать. Давай сейчас там будем искать на улице кого-то. Конечно, если долго человек не женится или особенно девушка не выходит замуж, надо сказать следующее, что, конечно, для женщин надо, они плохо, у них плохо идет развитие, когда они одиноки. Женщинам нельзя быть одиноким. Мужчины, да, могут, но женщинам нельзя. Для женщин, за очень редким исключением, они, для них, у них идет, в общем-то, они не могут быть счастливы, они не могут... Мужчина может, но тоже процентов может 30-35, не больше, который может быть без семьи. Потому что мужчины, в принципе, они живут за счет этих социальных векторов. Они могут себя посвятить делу. Он может быть ученый какой-нибудь, понимаете, или политик, или еще. Он берет ответственность за что-то, за других. Он этим живет, находится в своем деле до фанатизма порой. Или он может быть проповедник, или еще кто-то. Но он вот туда, у него туда все это уходит. Вот. А женщина, нет, ей нужна семья, ей нужно это чувство опоры. Только мало таких женщин, которым не надо. Поэтому, конечно, женщин нельзя оставлять от них. Поэтому вот то, что произошло, конечно, в результате этих войн страшных, в 20 веке это был такой период, и огромное количество мужчин погибло. Мужчин больше погибло, чем женщин. А это привело к нарушению соотношения, естественного биологического соотношения, когда сейчас получается, что перекос-то идет в определенных... Сейчас как-то это выравнивается, это понятно, что... Вот уже в течение ближайшего там столетия эта ситуация выровняется, но она будет выравниваться по какому принципу? Что будет рождаться просто больше мальчиков, чем девочек. Вот и все. Вот. А у нас произошла просто большая гибель мужского населения. Вот. В том, что еще и продолжительность жизни мужчин, она тоже маленькая. Она маленькая только потому, что мужчина может жить долго, если он живет в гармоничной семье. Если нет, тогда он же жить долго не будет. Но это вариант такой плохой. А и может быть еще вариант, скажем, там. Ну, я говорю, эти фигуры могут быть разные. То есть я так условно вам рисую. Может быть, вот эта ситуация. И зона вашего мира, оно вот здесь пересекается. Тут весь мир. То есть можно нарисовать таких фигур очень много. Понимаете? А может быть, бывает случай другого плана. Вот смотрите. Вот такой вариант. Как это понять? Как вы думаете? Ну, черным цветом это мужское, зеленым женское. Конечно, две женщины. То есть мужчина может разрываться между двумя женщинами. Женщина тоже может быть, но реже. Потому что мужчины, они полигамны все-таки. Понимаете, у них может быть и три женщины. Но три это сложнее уже в наше время. А две могут быть, да. Раньше, да. Раньше, если мужчина реализовался нормально, он мог иметь жен столько, сколько он мог содержать. Ну, не то, что содержать, сколько он мог действительно реально любить. С кем он мог построить этот совместный мир. Они должны были между собой построить этот совместный мир, эти женщины. Это же должно быть гармонично. То, что сейчас на Востоке, там, скажем, Ближний Восток, все эти, Саудовская Аравия, там же, конечно, сейчас тоже это все деградировало, поэтому там... Ну что, и они имеют право формально иметь 4 жены. Понятно, что они могут иметь и больше, если брать там неофициально, да? Вот. Но там существуют очень строгие законы. Взять Арабские Эмираты те же. Очень строгие законы. Государством контролируются. Если твоя жена, ты с ней разводишься, да, то что? Ты должен ей предоставить счет в банке, который ей, ну, вполне солидный, который ей будет... обеспечивать безбедное существование всю жизнь. Если этого не сделал, я уж не говорю, что у нее должен быть там дом свой, не просто квартира, а дом свой, машина там и так далее. Не, все необходимое. И они это делают. Ну а что, ну у них деньги есть там, у этих шейхов. Конечно, они это делают. Но правда, кстати говоря, разводы там очень редко происходит. Потому что они не женятся так, как мы женимся. Мы женимся легко. Для нас-то так. Как говорят, надо бы сходить замуж. Разведка боем. А у них такого нет. У них серьезно. Это связано с родовыми устоями. И им будет стыдно, что скажет отец, мать, там, дед там, и прочее. Им будет стыдно, что такое развод. Поэтому они не будут торопиться. Они не будут, в общем, это все делать. Но мужчина, если может иметь, допустим, у него, предположим, смотрите, была семья, раз, но потом появилась какая-то женщина, пространство. А здесь он может любить, то есть он может любить, да, и ту, и другую, может любить. Я вот вам рассказывал про этого своего ученика, вот как, что у него там, он разрывается между четырьмя женщинами. Я у него спросил однажды, говорю, слушай, говорю, а ты все-таки, вот у тебя сейчас там семья новая, все. А да какую, ты вот тех-то жен-то трех, ты их вообще любишь или нет? Он говорит, я всех люблю. И теперь даже уже не знаю, какую больше. Представляете, что он говорит? У него, получается, в поле четыре создается, и он их все любит. Я говорю, ну тебе просто надо ислам принимать тогда. Понимаете? То есть получается так, а что? Принимаешь ислам, и все узаконено. Ну, правда, в нашей стране нельзя формально. Ну, в любом случае, я еще раз говорю, вот эти моменты, их надо исправлять. И когда мы не можем разобраться даже с одним мужем, с одной женой, выстраивать отношения полигамно, это уже неправильно. Мы не умеем, мы не научились любить, понимаете? Какой смысл нам устраивать какие-то полигамные отношения? Поэтому надо вот этот мир сделать, попытаться. Если вот, допустим, такое вот получается соприкосновение в этой зоне, нужно, в чем развитие идет? Развитие идет взаимопроникновением. То есть поиск должен быть тех зон. И люди, в общем-то, ссорятся потому, что есть пространства, которые... чужие. Вот, например, если мужчина, вот у них нет точек соприкосновения, а мужчина сюда хочет проникнуть. А он же хочет, они же должны, семья-то это единый мир. А он проникает, а это запретная территория для него. И по башке получает сразу же. Конфликт начинается. Или жена начинает, допустим, вот она берет и туда, оп. Вот у него, допустим, есть что-то, например, не обязательно, что там он любовницу завел там. Нет. Вот он, ему хочется, допустим, да, вот у него нет вот этой гармонии в семье. А может быть, она, ну, устраивает его, он не понимает, но она устраивает. Но ему хочется, у него есть друг, он к нему идет там, раскрывает душу, общается. Ну, просто друг какой-то. А жена думает, что ты опять пошел к своему собутыльнику. А это... Или, например, она говорит, почему ты меня с собой не возьмешь? Бывает так. Почему ты? А потому что это мир, в котором, если она будет находиться, он не сможет. Это его мир. Понимаете, у него там, он может общаться с этим человеком, а если будет жена, уже общение будет другим. Он уже многих вещей не сможет сказать. Потому что, конечно, у двух половинок будет идеальный круг, это понятно. Они могут, в принципе, понимать друг друга без слов. А если этого нет, то это вторжение на чужую территорию. Так как это выровнять? Только за счет увеличения мест, которые вы можете сделать. То есть это сознательный процесс. Почему я говорил про восьмерки? Через восьмерки идет момент увидеть, а каков наш мир? В чем у нас? Да, и можно использовать, конечно, знания астрологии. Вполне для этого. Но... должно быть это совместное желание. Если кто-то один только хочет, не получится. Есть еще один такой момент тоже, который помогает. Тоже помогает. Но он помогает только в том случае, если вы, ну, если действительно эти отношения не примитивные. Они просто, может быть, деформированы, их можно исправлять. Это моменты, когда люди должны все-таки какой-то период, пока у них не выровнялась ситуация, они должны какое-то время находиться вдали друг от друга. То есть, например, отдыхать не вместе, а отдельно. Это очень помогает в таких ситуациях. Вот он уехал, или она уехала, и у них начинается, и здесь в это время так медитативно можно выстраивать. То есть мы начинаем видеть, что, чего нам не хватает. Да? Мы начинаем оценивать, что действительно важно. А есть вещи, которые, как при общении, мы думаем, они нам мешают. Что нам мешает? Это сознательный процесс, это такой анализ, который нужно проводить ежедневно. Если произошла ссора, понятно, произошла спонтанно, она как огонь, как взрыв. Но после этой ссоры, если вы даже успокоились, но вы должны сесть и подумать вместе, разобраться, а почему она произошла, а что сделал, что, куда я, что я не могу принять. Например, мужчин очень сильно раздражает. Я не знаю, как женщин, но мужчин очень сильно раздражает, когда жена спрашивает, где ты был, кому ты, кто тебе звонил, особенно если женщина звонит. Мужчин это будет очень сильно раздражать. Это вторжение в их мир. Потому что если женщина, допустим, доверяет мужчине, она не будет никогда его об этом спрашивать. А он будет воспринимать, если она будет спрашивать, она подозревает его в чем-то. Поэтому никогда не надо этого допускать. Даже если вы подозреваете, вы должны понимать, что в принципе таким путем вы только нарушите ситуацию, а не исправите ее. Вот и все. Вот этот момент. По этой части ясно? Ну, хорошо. Ясно, тогда еще ответим на некоторые вопросы. Значит, если мужчина и женщина родились в один день, 10 января, но с разницей 9 лет, какая кармическая завязка у них проявится, насколько глубоко? Ну, скорее всего, здесь у них будет общего в том, что, конечно, то, что они родились одного числа, у них будет солнце в одном знаке, вот, и у них будет в одном градусе солнце, это будет говорить о том, что у них где-то будет точка соприкосновения сильная на духовном уровне, и одновременно, поскольку здесь черная луна будет в одном и том же градусе, то это говорит, что они, у них, их задача, по крайней мере, вот у этих людей, которых вы спрашиваете, их задача заключается, даже если, может, у них нет других точек соприкосновения, но, по крайней мере, какое-то время они могут быть вместе, чтобы отработать свою программу. А может быть, если у них есть точки соприкосновения, они друг другу взаимно, понимаете? То есть у них, вот это как мы говорим, есть дракон, и дракона победить вдвоем легче, чем одному, да? Потому что он гроссмейстер, но две головы лучше, чем одна, правда? Вот такая ситуация. Поэтому, ну, здесь вот люди, они как вместе, они вместе начинают сражаться, бороться. Это их задача. Это в общем-то, указание на духовный брак. Но он может быть непростой, сразу предупреждаю. Для женщины-бухгалтера работа с землей, выращивание цветов, уход за растениями, гармонизация ее. Как, так, ваш взгляд на путь сознательной эволюции, описанный в книгах Клюева, говорят, что он русский Шри Аурабинда. Честно скажу, не читал Клюева, как-то не попадались просто его книги. Слышал фамилию, но не читал, поэтому не могу вот оценивать. Насчет того, что работать с землей, цветами. Ну да, цветы гармонизируют, но это не решит полностью проблему, я вам честно скажу, для женщины-бухгалтера. То есть, если вы хотите быть бухгалтером, оставаться, то есть вам нужно будет постоянно в чем-то совершенствоваться, да, использовать разные направления. То есть вы позанимались этим. Не всем одновременно, конечно. Но у вас должен быть достаточно широкий круг интересов. Какой-то период времени вы будете танцами заниматься, какой-то живописью, какой-то музыкой, какой-то, не знаю, вышиванием, там, какой-то фэншуй, какой-то астрологией, какой-то еще. То есть вы будете где-то находиться в каких-то потоках разных. Но, понимаете, они должны быть не информационные, они должны быть образные. То есть ваша задача, в общем-то, это знание. Почему я называю разные вещи? Потому что вы должны взять для себя то, что вы сможете конкретно применить в своей жизни. Если вы будете, что называется, тупо ходить по разным клубам и кружкам, то никакой пользы в этом не будет. То есть задача-то заключается в том, что нужно это знание, которое вы получите, его в жизни начать применять. То есть поэтому принцип такой цепочки, он идет от того, что вам в жизни нужно, что вам в жизни не хватает, что вам нужно в первую очередь. Когда вы это проходите, вы получаете следующее, следующее, следующее. И постепенно вы все больше, больше, больше, больше компенсируете эту ситуацию. Но если есть возможность сбежать из бухгалтерии, бегите. Когда фильм, помните, «Служебный роман», там была такая Шура. Вот, когда вот он ее послал в бухгалтерию, он был неправ. Он был неправ. Посмотрите, как она деформировалась в этой бухгалтерии, и потом, как это отражалось на общественной деятельности. Так, живет в браке 10 лет, живем в браке 10 лет, любви нет, общего мира нет, разные интересы, сыну 8 лет, преданные говорят, надо терпеть, служить мужу. Вот это я слышу постоянно, я говорю, нет, не надо, не надо. Какая может быть любовь? И какое может быть служение, если нет любви? Финансово муж почти не поддерживает. Тем более, он не выполняет свои обязанности. Нафиг он нужен вообще? Стоит ли сохранять этот брак? Стоит ли сохранять брак ради детей? Вот единственное, когда ради детей. Ну а как тут ради детей? Ваш муж не поддерживает вас. Он не выполняет своих обязанностей мужчины. Зачем? Ну что, найдите себе нормального мужика. Пускай он будет даже какой-то, пускай он не будет преданным, ну и что? Но вы его сделаете преданным постепенно. Понимаете, ну что такое преданный, непреданный? Это технический термин, по сути дела. Того, что человек мантру повторяет, я видел таких людей очень много в своей жизни. Я был в самом начале, в самых истоках ИСККОНа, когда было человек 100 всего лишь на территории постсоветского пространства. Ну и что? И потом я наблюдал, кто приходил, как приходил. Для меня есть личности. А кто они? Вайшнавы, шиваиты, там, или шайвы, точнее их называть, шактисты, христиане. Я дружу со всеми, я люблю всех. Но вот тех, кто истинный путь, понимаете, выбрал. И также со мной идут на общение. И никто не говорит, ты ушел из ИСККОНа, потому что твой учитель ушел из ИСККОНа, и теперь, значит, ты... Ну, как это говорят, когда кто-то уходит, отщепенец, еще какое-то слово, вот, изгой там, да, не знаю. Ну, короче, так говорят некоторые. Ну, вы знаете, я могу сказать, что в ИСККОНе, ну, есть, если мы будем говорить о лидерах ИСККОНа, почему-то с Бхакти Вигьяна Махараджи у меня нет никаких проблем, мы сообщаемся, почему-то с Читани Чандрой у меня никаких проблем нет. Почему-то с Гопала Кришна Махараджем абсолютно. Вот последний раз я в Индию ездил, мы с ним очень хорошо там общались. И он никогда, и он мне ничего не сказал. Я ему говорю, почему ваши ученики меня, ну, там, поливают грязью порой? Ну, просто я спросил. А он так посмотрел, говорит, тебя поливают грязью, почему? Я говорю, ну, может, потому что я ушел с Вишнупадом вместе с ИСККОНа за ним. А он говорит, да, не обращай внимания, они фанатики. Они фанатики. Но вы знаете, больше людей нормальных там, больше в ИСККОНе. А есть люди, которые вот действительно такие фанатики. Они не только и в христианстве есть, и везде. Мне так помогают преданные, честно скажу. Я приезжаю, вот мне нужно проводить эти яги специальные. Я же иду куда? Я иду к брахманам, в храм. Я говорю, можно? Они, да, конечно, с удовольствием. Мы людей просадом кормим. Мы киртаны проводим. У нас хорошие, хорошие нормальные отношения с преданными. Ну, конечно, когда люди фанатичны, ну что тут? Есть люди, которые не хотят со мной общаться, избегают. Считают, что я могу осквернить. Вот я, например, сейчас говорю, это крамола для кого-то. Они скажут, ой, он же призывает разрушить святое. А я говорю, жить во грехе – это без любви. Что это? Грех в любви. Не понял. Что это грех в любви? Вопрос такой. Что за грех в любви? Не понимаю. Что, вопроса не понял. Переведите. Может быть, язык. Разве можно уничтожить настоящую любовь? А, вот оно как. Провокационные пошли. Да? А вы как думаете? У вас же опыт-то есть? Уничтожили? Вы ее сколько раз уничтожали? Сколько раз вы любили? А, это была не истинная любовь. И ваша первая любовь была тоже не истинная. Это значит, вы не любили, это у вас было сексуальное желание. Что-то вы врете себе. Еще провокационные вопросы мне задаете. Это была настоящая любовь, это была према. Ну, потому что вас мало. Ну, поживете, поймете. Любовь, она, да, но это понимаете как? А не то, что мы говорим, любовь уничтожить можно. Любовь, она просто-напросто прячется. Она в нашей душе всегда. Мы являемся, мы живем, мы напитываемся. Это без этой энергии, без премы мы не можем жить вообще. Но мы ее гасим. И она прячется, и все. И когда мы говорим, что любовь, она исчезает, то она не исчезает, конечно же, она прячется просто там. В дереве тоже есть огонь. Но для того, чтобы его разжечь, вам нужно поднести спичку. Это дерево должно быть сухое. Или опустить его в другой огонь. А так. Как простить отчима за постоянное приставание в подростковом возрасте? В личной жизни ничего толком не складывается. Брак распался. Бывают такие, конечно, вещи. Это, к сожалению, отчим. Простить отчима за постоянное приставание в подростковом возрасте. Да, такое было. Вот это тебе, что сказать? Ну, надо понять, как он сейчас. Надо понять, как он сейчас. Что? Таких случаев, к сожалению, бывает. Мне об этом рассказывали пациентки. Идет мужчина, считает, что да, что это вроде бы нормально. Ну, это его проблема, это его несчастье. Что толку держать эту обиду? А это не имеет отношения к вашей личной жизни. Хотя, возможно, он вам создал комплексы. Комплексы по отношению к мужчинам. Такое вполне допускаю. И вы из-за этого поставили элементал. Этот элементал, он сейчас работает, и все, и он препятствует. Вы не ставьте себе запрета сами. Все будет в порядке. Вы решите, что будет все нормально. Я на 4-м месяце беременности. Можно ли в этот период совершать паломничество по святым местам Индии? Разрешается летать на самолетах? И есть ли ограничения в этот период? Нет, не надо подвергать себя таким штукам, потому что действительно полет на самолете – это серьезная вещь. Есть понятие турбулентности, и происходят сильнейшие перепады атмосферного давления. Это может само по себе вызвать выкидыш. Что касается святых мест, если речь идет об Индии, то там, как вы знаете, происходит очень серьезная чистка. И если вы что-то сделаете там не так, то у вас может возникнуть непредсказуемые последствия, а пострадает ваш ребенок. Конечно, если вы это выдержите, и ваш ребенок выдержит, он получит какую-то особую могущественную силу. Я знаю такие примеры, когда женщины ехали в Индию. Но они тоже, опять-таки, как этот человек, он не знал, что нельзя, что из голодания длительного надо выходить. Они тоже не знали. Полетели в Индию. И там некоторые даже рожали. Некоторые даже там рожали. А некоторые там вообще провели там почти всю беременность. И возвращались уже, и родили здесь. Но какая-то очень особая такая сила была передана детям. Но есть примеры, когда, в общем, ничего такого я не видел. То есть, вроде дети были, вроде там провели в таком святом месте, а дети, а болтусы выросли. Такие, то есть, даже наоборот, духовных никаких интересов нету. Поэтому только этого недостаточно, понимаете. Бывает что-то искусственное. Я бы лично, вот если бы, допустим, мою бы жену, она бы спросила, можно ли, я бы ей запретил. Вот. А вы говорите, как же ты запретил? Ты же говоришь, надо дать возможность и прочее. А я сказал, да, у нас договор, соотношение, все. Я не то чтобы запретил, я просто бы объяснил бы последствия. Я бы сказал, нет, категорически, и все. У нас есть. То есть моменты, которые мы можем попросить не делать. Потому что в том-то все и заключается, что мужчина, он защищает женщину от поступков иногда сентиментальных, понимаете? Это сентиментальное желание полететь в Индию к святым местам. В таком состоянии, понимаете? Это риск. Вы несете ответственность своего ребенка. И мужчина должен вас остановить. И если вы не можете, он должен применить жесткость, твердость своего характера. А если он сам летит туда, то дурак. Простите, что я такой вообще резкий. Ну, что делать? Мы слышали вашу боль, когда вы высказали, что из 500 человек только 8 стало последователями. Не последователями, вы не поняли. У меня учеников-то много. Я имел в виду по Мармавиде. Только Мармавиде имел в виду. И не 8, а 8 это тех, которых я могу поднять на вторую ступень. Понимаете? На вторую ступень. А так в других направлениях, например, по терапии, так очень много людей. Это только марма. Марма – это же очень просто сложная вещь. Заниматься ею, это нужно там правила. У меня же очень требования серьезные к этому. Если человек, допустим, хочет этим заниматься, там уже первая ступень, там требования очень высокие, он должен полностью отказаться от мяса, например. Люди даже некоторые не хотят делать, потому что они не хотят от мяса отказываться. А я сразу, разрывается поток, связь. Там надо определенное количество пациентов делать день, там надо мантру специальную читать, Тханвантари. Ну, то есть там есть свои законы. Пишут дальше. Не переживайте, ведь 8 человек – это золото. Все равно семена ваших бесценных знаний прорастут. Даже если и не сейчас. Не оставляйте стараний маэстро, не отнимайте ладони от лба Куджава. С ним ваши ученики верные и постоянные. Ом прем брихаспати намага. Спасибо за теплые слова. Я должен тоже сказать. Напоследок. Всем скажу. Я тут чего-то всего наговорил вам. Ну, последнее. Хорошо, сейчас отвечу на эти вопросы. Наговорил я вам всякого разного. Так, а где прочитать обо всех 108 искусствах для женщин? Так а вы сядьте и запишите их. Это же просто. Я это самое могу вам сказать. Вот вы сядьте, и вот существует 108 видов искусства. Это говорится, почему? 108 – это число жизни. Их существует больше, на самом деле. Но вы хотя бы изучите 108. Ну, хотя бы 36. А то вы хотите все. Вы можете так, я вам скажу. Хотите верный знак, как это сделать? Вы изучаете первое искусство, ну, хотя бы на каком-то, есть уровни, да, 7 уровней познания. Первый уровень изучаете, переходите к следующему, первый уровень, следующий, первый уровень, следующий, первый уровень. Когда даете до 108, вам, вы пойдете снова по кругу. Но когда вы будете, вот вы будете думать, так, что же я уже 40 с чем-то, где же еще знать про искусство, то такого не произойдет. Каждый раз, как только вы будете, как только вы пойдете в этот поток, то эти виды искусства, их столько пойдет к вам различных, вы должны понять, что это такое. Если первая планета в космограмме является стеллиум. Стеллиум — это не планета, это соединение планет. Тут написали, как надо было развивать ребенка родителям. Здесь первая планета Солнца. Значит, по Солнцу. Тут просто первая планета Солнца. Ну, из тех, которые здесь написали. Значит, надо было по Солнцу развивать. Все. Итак, я хочу извиниться перед теми из вас, кого я обидел, вольно или невольно. Потому что этот семинар действительно был непростой и для меня, и для вас. Он был жесткий. В общем, с каждым разом, конечно, хочется говорить через сердце больше, понимаете? То есть, а через сердце это больно иногда бывает, да, кому-то. И кого-то обижаешь. Ну, знаете, по себе могу вам сказать. Когда вас ломают, вы чувствуете боль, иногда обиду, иногда вы хотите убежать и думать, ой, это все не мое, это там нет, это не совпадает. Мне поломали стереотипы. Вы знаете, я хотел поломать больше, но увидел реакцию многих, что это тяжело. Не готовы просто были. Ну, люди не все. Кто-то хотел, кому-то нравилось, кто-то хотел, чтобы еще больнее было. Вот. Но я по себе знаю, что это такое. Когда вас так ломают, и вам хочется убежать куда-то. И потом проходит, правда, какое-то время, и вы думаете, надо же, все было на самом деле не так уж и плохо. Все было не так уж и плохо. У вас сложилось определенное впечатление. Я думаю, что, конечно, еще будет возможность прослушать вот этот курс. Я, в принципе, разрешаю обществу «Радуга» сделать диск, если вы нормально оформите и его, в общем, выпустите здесь, чтобы люди могли послушать его. Вот. Вот этот семинар. И вы можете потом заказать и послушать это все, еще раз послушать, понимаете? Потому что, когда слушаешь уже со стороны, уже с другой стороны, да, то есть появляется новая информация, новые вещи. Здесь очень много было сказано моментов, которые прошли вот так. Они прошли, просто ушли у вас на уровень подсознания. Они потом всплывут. Вы с этим столкнетесь, когда будете общаться с другими людьми, когда вы придете в свои семьи, когда вы будете общаться с детьми, когда вы будете общаться со своими, ну, скажем, представителями своего рода, когда вы будете общаться со своими мужьями, женами. Вы все это увидите. И в вашей жизни то, что я хотел сделать, я, конечно, сделал это без вашего согласия. Уж простите, я запустил элементал. Вот, то есть я сделал вот такую штуку. Все. Теперь уже возврата нет. Вот. Это, знаете, как мультфильм такой был. Он и меня сосчитал. Вот, и я вас всех сосчитал. Теперь никуда вам не деться. Вот теперь начнется у вас самое интересное в жизни. У кого были элементалы запрета, они рухнули. А у многих у вас они были. И у вас сейчас открываются каналы, и у вас начнется это. У кого ложь была в семьях, вы ее увидите. А дальше вам решать, разрушать это, не разрушать. Те, кто ищет любви настоящей, он ее получит. Можем встретиться через год, и будет интересно узнать, как это у вашей судьбы изменилось. Но вы увидите, даже если мы не встретимся с вами через год, вы те, кто сходит, вы друг друга здесь знаете. В Риге, я знаю, город очень интересный тем, что он эзотерический, сплоченный достаточно. Люди вроде разные, много разных и национальностей, и все. Но сколько я лет сюда езжу, я вижу, как это маленькая деревня у вас. Все, кто где чихнул, все знают уже. Как, я не знаю, как существует. Вроде это город-то не маленький, так. Но все знают. Поэтому вы все узнаете друг о друге, что с вами произойдет. Вы увидите то, что я сейчас сделал, как это проиграется в вашей жизни. Ничего не бойтесь, все будет хорошо. Помните, что с нами Бог. Итак, я вам желаю удачи, а самое главное – любви, настоящей любви. И помните, что она одна. Пускай любовь всегда будет с вами. Пускай она не покидает ваши сердца и ваши семьи, и ваши жизни, и ваших детей. Удачи вам!